Здравствуйте. Так, с чего начнем? Чувствую чуть лучше, чем до аварии, как обычно, в анекдоте. Так, давайте начнем с главного. Книги мои все читали? Все читали, да? Скажите, назовите мне самый опасный вид агрессии. Раздражение, недовольство, уныние, гнев. Но неприятие божественной воли, оно выражается часто в гневе, в унынии. Как еще? Как? Обида. Что-что? Привязанность. Привязанность – это еще не агрессия. Агрессия появляется после привязанности. Так вот, очень важно системно мыслить. Вот я замечаю часто, что человек все сгребает в кучу, кладет и считает, что вот все я знаю, вытаскивает из этой кучи все, что угодно. Говорит, видите, я перечисляю, знаю, ориентируюсь. Вот я вам сейчас, так сказать, небольшой пример приведу, чтобы вам было понятно. Вот сначала вопрос. Мы все знаем, что обижаться плохо, что осуждать других людей плохо, что мстить, ненавидеть, подать депрессии – это плохо. Я же не говорю о поведении – воровать, грабить, убивать и так далее. Мы все это знаем. Логично? Что тот, кто держит внутри обиду, тот, кто не умеет принять божественную волю, у кого душа привязывается к этому миру – это, в принципе, больной человек. И если вдуматься, то основные наши нарушения, они известны давным-давно. Допустим, в католичестве есть понятие смертных грехов, 8 главных грехов. В православии тоже 7 главных грехов. То есть основные наши промахи, нарушения мы знаем. Тогда вопрос, а почему 2000 лет мы это знаем, а прощать не научились? Почему жадность все больше и больше? И эта жадность захлестывает не просто, так сказать, светский народ, но и самих священников. И жадность, и зависть, и то, что называется сребролюбие, и попустительство своим желаниям, и ненависть, и осуждение, и чувство превосходства. Все это лезет изо всех щелей. Вопрос. Если мы это знаем 2000 лет, если церковь 2000 лет призывала преодолеть этот, так сказать, недух, почему у нас не только, так сказать, не преодоленные грехи, а наоборот, они плодятся, множатся, и нравы людей ухудшаются? Как вы думаете, с чем это связано? Главной цели нет. Нет главной цели, согласен. Потеряна нравственность. Потеряна нравственность. А почему она потеряна? Потому что, в принципе, христианства нет, согласен. Вот смотрите ситуацию. Я вам сейчас перечислю ряд действий. Попробуйте догадаться, с чем это связано. Я поднимаюсь на второй этаж. Я открываю дверь в парадную. Я поднимаюсь на первый этаж. Я вставляю ключ в замок. Я поднимаюсь на третий этаж. Я вхожу. Я открываю дверь. Что это я вам перечислил? Что? Я вам перечислил процесс захождения в квартиру, но немножко напутал последовательность. Хорошо. Я иду по улице, открываю дверь парадной, поднимаюсь на первый этаж, Поднимаюсь на третий этаж, достаю из кармана ключ, вставляю его в замок. Открываю дверь, поворачиваю ручку, открываю дверь, вхожу в дверь. Все нормально? Второй этаж перепутал с первым. То есть всего какой-то маленький нюанс. Открою я дверь? Нет, потому что я не смогу подняться, если я буду четко по инструкции действовать. Я иду по улице, открываю дверь в парадную, поднимаюсь на первый этаж, поднимаюсь на второй. Подхожу к двери, достаю ключ из кармана, поворачиваю ключ в замке, вхожу, открываю дверь. Нормально? Если я, так сказать, не открыв дверь, попытаюсь войти, то, так сказать, лицом в закрытую дверь можно войти и причинить себе проблемы. Почему я это говорю? Потому что из 5-8 действий, если я хотя бы одно опущу или переставлю местами, то дверь я никогда не открою. Должна быть четкая последовательность всех звеньев. Одно звено должно стыковаться с другим. Если этой последовательности не будет, толку не будет. Так вот, сначала я должен четко все эти 5-7 действий выстроить в последовательности. Это называется единство во времени. То есть все стыкуется, все связано. А потом я должен, вот представьте, человек заходит, у него потеряна память. Вот он смотрит, нужно подняться на первый этаж, вернее, на второй. Пошел. Там первые несколько ступенек на первый этаж, на второй. Дальше смотрит инструкцию. Нужно засунуть руку в карман и достать ключи. Дальше нужно вставить ключ в замок и повернуть его. Это будет делать человек, у которого нет памяти. Когда у человека есть память, что он будет делать? Он, не задумываясь, подойдет к двери, не достанет ключ и повернет его. Согласны? Почему? Как работает память? Кто скажет? Так вот, наша память, она сжимает время. То, что мы называем памятью, это называется создание образа. Если все действия четко выстроены, то они начинают сжиматься в образ. То есть все это будет происходить в течение 5 минут, скажем, поднятие, открытие. А образ сжатый, он идет доли секунды. Вот я подумал, открыть дверь. И вот вся цепочка. Войти, подняться, достать ключ, подойти к двери, вставить, открыть, повернуть, открыть дверь, войти. Вот все эти действия сжимаются в один образ, который проходит за долю секунды. Если образа не будет создано, то тогда я должен по инструкции читать, что я должен сделать сначала, что потом. Если я инструкцию нарушу, я в квартиру не попаду. Но если образ возник, то я совершенно четко никогда уже не перепутаю, что делать, потому что в этом образе уже закодирована четкая последовательность действий. Если я перепутаю и буду считать, что сначала нужно открыть дверь, а потом вставить ключ, образ не возникнет. Образ возникает тогда, когда есть четкая логическая цепочка, которую можно сжать во времени. Вот я это сделал несколько раз, я получил результат, я открыл дверь. Все это сжимается в образ. И после этого мне не нужно думать, на какой этаж подняться. Сначала дверь открывать, а потом ключ доставать. У меня четко мое чувство ведет меня правильно, и я открываю дверь и захожу туда. Без создания образа адаптация к окружающему миру невозможна, потому что образы помогают нам выжить в критической ситуации. Вот возникает образ, на меня кто-то нападает, что я должен сделать? Я должен оценить ситуацию, я должен убежать, защищаться. Если защищаться, то определенным образом, если убегать, то определенным образом. То есть вот такими образами мы руководствуемся в нашей жизни. В сложной критической ситуации у нас возникает образ, как последовательность действий. Так вот, сначала человек работает по инструкции, когда нет образа. Он берет бумажку и там читает. Подняться на второй этаж, квартира номер такая-то, достать ключи с кармана, воткнуть его, повернуть, потянуть дверь на себя и затем войти. И он четко действует по инструкции, и у него получается. Если инструкция работает нормально, появляется образ, и инструкция уже не нужна. Согласны? Что такое заповеди? Это инструкция по правильному их, так сказать, применению. Инструкция по тому, как правильно применять эти знания и как жить в окружающем мире. Сколько в иудаизме заповедей? 613. Они регулируют каждую мелочь. Но все эти 613 заповедей сводятся к главным 10 заповедям Моисея. И вот эти 10 заповедей Моисея – это есть инструкция по тому, как выживать в окружающем мире. Если мы выполнять нужно, так сказать, все заповеди, но нужно при этом четко знать их последовательность. Если мы выбрасываем какую-то одну заповедь, нарушаем ее, то инструкция может просто не работать. Какой-то результат будет, но по совокупности начнется сбой. Правильно созданный образ позволяет нам применить знания, которые мы имеем. Любая религия – это есть инструкция по тому, как выживать. Инструкция по тому, как спасать свою душу. Если образа не создается, если инструкция неверная или неточная, начинается проблема. Поэтому существуют заповеди, существуют правила поведения, которые человек должен понимать и применять. Я говорил о том, что агрессия опасна, и она дает проблемы по здоровью и по судьбе. Самая опасная агрессия – это агрессия ко времени, если говорить о физических величинах окружающего мира. Агрессия ко времени проявляется достаточно просто. Агрессия к прошлому, агрессия к настоящему и агрессия к будущему. Если мы понимаем, как эта агрессия проявляется, у нас возникает образ, который позволяет нам правильно ориентироваться и жить в гармонии с окружающим миром. Как выглядит агрессия к прошлому? Сожаление о прошлом, недовольство о прошлом, по отношению к прошлому, неприятие прошлого. В чем опасность сожаления о прошлом? Сожаление о прошлом – это неприятие прошлого, значит, это агрессия к прошлому, значит, это отсутствие любви к прошлому. Если любовь уходит, включается программа уничтожения. А дело в том, что человек во времени един. И агрессия к прошлому – это агрессия к себе. Включается программа самоуничтожения. Кто когда-нибудь слышал об экспериментах Козырева, астронома? Он сделал очень такой простой эксперимент. Наставил телескоп, радиотелескоп на звезду. Там разместил определенный такой достаточно простой аппарат, который реагировал на звезду. Фиксируется вспышка. Вот когда подводят к звезде, то там фиксируется определенное, так сказать, колебание. То есть вот видно, объект нащупан. Потом он переставляет радиотелескоп в две точки. Туда, откуда звезда ушла, вернее, вот то место, где фиксируется вспышка, там звезды уже нет. Потому что она ушла, это только ее свет идет. А прибор реагирует на звезду реально. Он переставляет на то место, где она сейчас реально находится, хотя свет не дошел. И прибор фиксирует вспышку опять, волну. Что это означает? То есть появилась гипотеза о том, что несколько слоев времени есть, несколько потоков. Этот эксперимент очень интересный, толком его никто объяснить не может. Потому что, оказывается, прибор может реагировать на то место, где уже звезды нет, как на реальность, но слабую. Это на то место, которое еще не показывает, светом не показывается. Но прибор дает как вспышку реального взаимодействия с объектом. А потом Козырев что еще сделал? Он передвинул этот прибор на то место, где звезда будет. И опять была вспышка, волна, всплеск. Как вы думаете, как можно объяснить эти факты? В принципе, понять это трудно, потому что нет аналогов. Мы понимаем как. Вот есть что-то одно, другое, третье. Вот это вот мы сравниваем, сопоставляем, объединяем в одно. Появляется образ, и потом появляется понимание. Если образ не возник, понимания не будет. Значит, нужны подобные эксперименты или подобные факты. Если их нет, то понять очень сложно. С одного факта создать образ часто невозможно. У меня появилась возможность образ создать. Каким образом? Лет 20 назад я диагностировал энергетику человека, его поле. И мне было интересно, как выглядит человек на тонком плане. Я об этом в книжке писал, я просто повторю, чтобы вы понимали. Оказывается, человек внешне – это физическая оболочка. Она уникальна. Вот она перед нами. А на тонком плане несколько иначе. Человек троичен. Все процессы во Вселенной троичны. Так вот, что такое троичность человека на тонком плане? Это, оказывается, у него есть главный энергетический импульс в настоящем. Потом есть энергетический импульс в прошлом и в будущем. То есть три точки опоры. Вот я так наблюдал за многими людьми, и у всех есть, я их назвал, временные точки. Когда человек представляет собой три образования во времени. Настоящее, прошлое и будущее. Потом я заметил одну любопытную особенность. Если временные точки искажены, их соотношение, у человека, как правило, бывают болезни. Оказывается, есть точка главная в настоящем, есть в прошлом, есть точка, как я назвал, сканирующая будущее. Вот насколько она далеко уходит в будущее, настолько она его сканирует, настолько у человека есть энергетика, есть здоровье. Я смотрел некоторых людей, у них главная точка сканирования будущего, она прижата или уходит назад. Это называлось сброс временных точек. Если точка, сканирующая будущее, перемещается даже не в настоящее, а в прошлое, у человека неизлечимое заболевание или смерть. У него нет будущего, говоря простым языком. Такие наблюдения на тонком плане привели меня к мысли о том, что человек существует в нескольких, он во времени размыт определенным образом. Не столько размыт, сколько, можно сказать, у него есть временное тело, которое есть в настоящем, в прошлом и будущем. И вот размеры этого временного тела определяют его жизнеспособность и то, сколько он проживет. На каком-то этапе временное тело закончилось, и дальше у человека резко падает энергетика, и никакие лекарства его не вытащат, он умрет. У каждого человека свои размеры временного тела. Это связано с генетикой, с его поведением, эмоциями, питанием, образом жизни и так далее. Самое главное, внутреннее состояние человека связано с временным телом. Временные точки сброшены назад, человек не жизнеспособен. То есть у человека во времени временное тело, оно достаточно своеобразно выглядит, это отдельный разговор, но у него есть главный, можно сказать, позвоночник, структура временного тела – это три точки опоры – прошлое, настоящее и будущее. они могут сжиматься, расходиться и так далее. Но для здорового образа, так сказать, существования нужно, чтобы временная точка, связанная с будущим, уходила вперед, сканировала будущее и была активна и масштабна. И вот когда я прочитал об экспериментах Козырева, вдруг я вспомнил о своих исследованиях. И я с удивлением понял, что у звезды, у небесного тела, есть также временные точки. У звезды есть энергетическое тело, информационное энергетическое тело в прошлом. У нее есть тело реальное в настоящем и в будущем. То есть то, что мы считаем физическим телом, оно физическое на поверхности. Наша реальная конструкция информационно-энергетическая. Мы являемся информационными группировками, как я еще писал в первой книге. Мы являемся всплеском энергии, пакет энергии. Вот в настоящем мы его видим как тело. На самом деле наша природа энергетическая и временная. И вот находящееся в прошлом, настоящем и будущем наше тело и определяет все остальное. Так вот, наша энергетика связана с нашими эмоциями, потому что наши чувства, желания – это та же энергия. Поэтому наши чувства, желания, наши эмоции непосредственно влияют на наше временное тело. Астроном Козырев умер, но он оставил главную загадку, которая разрешилась после его смерти. Дело в том, что многие звезды, небесные объекты, которые он наблюдал и проводил вот такие эксперименты, показали интересную особенность. Временная точка в прошлом есть, временная точка в настоящем есть, временная точка в будущем отсутствует. Некоторые звезды показали отсутствие временной точки, связанной с будущим. Объяснить это было весьма сложно. Но прошло несколько десятков лет после этих экспериментов, и выяснилось. Те звезды, которые не имели временной точки в будущем, то есть их не было видно на их орбите будущей, они погибли. Взорвались, потухли. То есть вывод какой? Если небесный объект не реагирует из будущего, если его временная точка, связанная с будущим, не реагирует, значит, в ближайшее десятилетие он погибнет. Его уже нет во времени. И я опять вспомнил свои исследования и удивился полному соответствию. Если у человека временная точка, связанная с будущим, ушла в прошлое или в настоящее, он скоро умрет. Его уже нет в будущем. Он исчез. Но, что касается людей, я заметил главное существенное отличие. Временная точка, связанная с будущим, может опять возвращаться из прошлого в будущее. Временное тело можно восстанавливать. Его можно увеличивать. И можно возвращать будущее человеку и жизнь. И смертельно приговоренный человек, у которого шансов не было, линии руки об этом показывали, астрология об этом говорила, ясновидящие говорили, не жилец. Этот человек может то, что называется, ожить. И я смотрел, как правило, это происходило после того, когда я объяснял, как правильно относиться к миру. Человек через покаяние пересматривал свою жизнь, он менялся по характеру. И временная точка появлялась, выходила, уходила в будущее, и шла энергетика. Человек шел к гадалкам, астрологам. Ему смотрели на линии руки, так вот линии руки менялись. Астрологический прогноз менялся вообще на 100%. Предсказания тоже менялись. Я об этом писал в своей книжке. И тогда я понял, что, оказывается, мы можем убивать свое будущее, уменьшать его или увеличивать. И это связано с нашими чувствами. Это связано с нашей душой. Значит, приведение души в порядок – это обеспечение своего будущего. Если наши чувства исковерканы, становятся агрессивными, то наша временная точка, связанная с будущим, начинает постепенно прижиматься к настоящему, а потом она уходит в будущее, в прошлое, и шансов у нас уже нет. И вот тогда же, еще около 20 лет назад, я смотрел, если у человека есть агрессия к прошлому, к настоящему или будущему, то в лучшем случае он больной. Причем он может быть совершенно здоров в настоящем, но в будущем у него уже шансов нет. Так вот, чем опасна агрессия к прошлому? Отречением от любви. Пока мы любим прошлое, мы его поддерживаем. Прошлое такая же физическая величина, как настоящее и будущее. Когда мы что-то не любим, мы его начинаем уничтожать. Так вот, мы должны любить прошлое при любой произошедшей ситуации. Потому что внешне прошлое может нам не нравиться, мы можем где-то его не принимать внешне, мы хотим, чтобы у нас было другое прошлое. Но на тонком плане все, что с нами произошло, в высшей степени разумно. У нас есть человеческая логика, которая связана с телом, с физической оболочкой нашей, о которой мы заботимся. А есть божественная логика, которая связана с душой, с высшей стратегией. Так вот, стратегические интересы могут не совпадать с тактическими. С точки зрения тактики, все, что есть в закромах и амбарах, можно съесть, пить, гулять и радоваться. И это прекрасно, это разумно. Надо радоваться, надо жить. А с точки зрения стратегии, 90% того, что у тебя сейчас есть в запасниках, нужно оставить на зиму, чтобы не умереть зимой. И в этом тоже есть резон. Какой вывод? А вывод простой. Для того, чтобы человек выжил, он должен сочетать логику тактическую и стратегическую. Человек должен отдать дань тактике, то есть питаться сегодня, обеспечивать себя, и должен отдать дань стратегии, откладывать на будущее, и не трогать ни под каким соусом. Тот, кто живет только стратегией и убивает сегодняшний день, может умереть от голода при полных амбарах. Тот, кто живет сегодняшним днем тактикой, плюя на стратегию, тот умрет зимой. Сочетание двух противоположностей, тактики и стратегии, человеческой и божественной логики, позволяет человеку жить гармонично. Так вот, сожаление о прошлом, неприятие прошлого снаружи допустимо в человеческой логике, внутри недопустимо. Значит, мы должны понимать, что при любом конфликте с прошлым любовь внутри остается. Мы должны всегда любить наше прошлое, каким бы оно ни было, внутри. Хотя снаружи мы имеем право на сожаление, на изменение взгляда, на выводы. Вот как мне одна женщина писала записку: «Скажите, как отделить нашу тупость и глупость, из-за которой мы получили проблему в прошлом, с божественной логикой?» Объясняю. Снаружи человеческая логика. Здесь мы имеем право на эмоции, на оценку. Внутри логика божественная. Внутри только любовь и принятие ситуации. Богу Богово, кесарю кесарево. Как бы мы ни конфликтовали с нашим прошлым, мы должны внутри его всегда хотя бы немножечко, но любить. Иначе беда. Что касается настоящего. Мы развиваемся в настоящем. Развитие – это проблемы. Все проблемы мы должны каждый день решать. Нормальный процесс. Решение проблемы – это борьба. Мы постоянно боремся в настоящем за свое выживание, за реализацию своих желаний. Нормальный процесс. Но при этом в этой борьбе Мы должны сохранять чувство любви и принятие ситуации. Любая ситуация дается Богом. Любая ситуация, какой бы она нам ни казалась, благотворная или отрицательная, она всегда в высшей степени положительна. Она разумна. Она направлена на наше развитие, на увеличение любви в душе. Поэтому, как бы мы ни боролись с окружающим миром, мы внутри его должны любить. Если эта любовь уходит, мы пытаемся убить окружающий мир и убиваем себя. У нас возникает программа самоуничтожения. Скажите, какая самый опасный вид агрессии к настоящему? Осуждение. Совершенно правильно. Хотите, я вам историю расскажу? У меня недавно была ситуация, я сидел в компании. И мне ребята говорят, можешь ли объяснить интересную историю? Показывает человек, сидит в нашей компании. И говорят, он летел на самолете. И прямо в самолет ударила молния. Вот такое было черное пятно на фюзеляже. Пассажиры не погибли. Самолет долетел. Вы знаете обычно, что бывает, когда в самолет ударяет молния? Отключается аппаратура, и самолет уходит в штопор. Шанса выжить нет. Через год этот человек выжил и выжил. Через год этот человек сидит в другом самолете, летит, и в этот самолет опять ударяет молния. И он опять остается жив. И мне говорят, вот это уже феномен, чтобы одного человека два раза молния преследовала, такое практически не бывает. Он понял, что это каким-то образом ему знаки. И знаете, какой вывод он сделал? Перестал летать на самолет. Его приглашали на семинар в Питер. Говорят, давай поедем в Москву или в Питер на семинар. Он говорит, не могу, на поезде долго. На самолете не полечу. Так мне стало интересно. Первое. Почему? То есть, если человек, так сказать, такое совпадение, что два раза он в самолете ударяет молнией, это уже не случайно. А второе, почему он остался жив оба раза? Значит, если говорить о судьбе, то его судьба хотела не уничтожить, а хотела предупредить. Когда это бывает? Когда человек как бы неплохой, но с серьезной проблемой. То есть, когда человек пытается идти к Богу, но при этом возникает, уходит как бы несколько не туда. Вот тогда обычно и дают знаки. Если человек уходит от Бога, он умирает, так сказать, медленно или быстро, мучительно или легко, но ему у него временное тело исчезает. Вот здесь был случай очень интересный. Обычно молния ударяет того, у кого программа самоуничтожения сильная. Он притягивает проблемы. И здесь получается так. Если у человека программа самоуничтожения давно работает, его энергетика на минимуме. И тогда молния чуть-чуть коснулась, он умер. Есть другая ситуация. Программа самоуничтожения сильная, он притягивает проблемы. А нутро еще не съедено, энергетика сильная. Тогда молния может его ударить, и он останется жив. В интернете не видели видео с одним китайцем? Бежит китаец. Его ударяет молния, он падает. Вскакивает, бежит дальше. Молния ударяет второй раз, он падает. Вскакивает, бежит дальше. Молния ударяет третий раз. Он опять посуетился, вскочил и побежал. Это о чем говорит? О том, что проблемы у него большие, но остаточная энергетика очень неплохая. Так вот, здесь была похожая тема. И мне было интересно посмотреть, что является источником его странного состояния. И знаете что? У него до шестого колена потомки заражены эмоций осуждения людей. Презрение, осуждение к людям. Причем эта программа не жесткая, она мягкая, нежная, незаметная. Вот плохой человек, негодяй, вот почему его уважать-то, за что? Возникает презрение, а потом начинается мягкая, незаметная программа самоуничтожения. И род начинает вымирать. Причем этот человек с Кавказа, у него всего двое детей. Обычно там больше. То есть уже начинается незаметное угасание рода. Так вот, я ему объяснил, что у него идет эмоция превосходства над людьми, презрение, осуждение людей. И он мгновенно сразу среагировал, говорит, вы знаете, вы правы, у нас в роду священники были, мулла, муллы. То есть человек молится, молится Богу, а Бог дает заповеди, и человек, когда видит тех, кто эти заповеди не выполняет, он их начинает презирать. Значит, если суть религии – выполнение заповедей и служение Богу, то удержаться от осуждения того, кто не выполняет заповеди и не хочет Богу служить, практически невозможно. Так вот, в иудаизме и исламе суть религии – это служение Богу. Значит, тему презрения и осуждения преодолеть часто невозможно. В христианстве какая цель? А в православии какая цель? А есть ли разница? Вот в православии цель главная какая? Это замолить грехи. А в христианстве главная цель какая? Это любовь к Богу. Это единение с Богом. Когда главная цель, как мы, если Бог — любовь, как с Ним объединиться? Увеличить любовь в душе. Поэтому в христианстве главная цель — это любовь к Богу. И когда главная цель — любовь, то тогда мы, видя человека, не соблюдающего заповеди, видя человека, который не хочет идти к Богу, мы его должны не осуждать, а помочь ему, жестко или мягко, ощутить любовь в душе. Другая схема поведения. Так вот, презрение и осуждение другого – это медленная программа самоуничтожения, которая выкашивает поток. Чувство превосходства над другим – это медленное вымирание будущего. Поэтому агрессия к настоящему, которая приводит к потере будущего, выглядит как презрение к людям, глупым, безрасным и так далее, как осуждение происходящего, мир несправедлив, как внутреннее отречение от любви к странам, государствам, людям и так далее. Значит, какой вывод? Как бы мы критически не воспринимали окружающий мир, мы его должны любить. Пока есть любовь, не будет осуждения, презрения, не будет разрыва и уничтожения мира, а значит, потом и себя. Как выглядит агрессия к будущему? Страх, паника, уныние, плохие мысли о будущем, о себе, о других и о мире. Если мы плохо думаем о своем будущем, о близких людях, об окружающем мире, то это явная программа уничтожения будущего и значит и своего будущего. Человек, который начинает унывать, как правило, получает рак. Почему? Одно из любопытных наблюдений, которое я сделал, когда у человека временное тело начинает уменьшаться, если оно резко заканчивается, то человек умирает без видимых причин. Или то, что называется СПИД без вируса. У человека резко падает иммунитет. У него появляется воспаление легких, туберкулез, и он умирает. Лекарства не помогают. У него энергии нет. А энергия идет из временного тела. Это когда резкое, так сказать, прекращение временного тела. А когда оно медленно идет, то человек начинает, у него начинаются неприятности по судьбе, в отношениях с людьми, болезни и так далее, и так далее. Это знаки. А потом начинается все это все сильнее и сильнее, иммунитет падает все сильнее, человек преспокойно умирает. И зафиксировано очень много случаев, когда человек говорит, а я не хочу умирать, я хочу жить, я буду сопротивляться. И болезнь уходит. Потому что такой человек, он начинает верить в том, что у него есть будущее. Он начинает любить свое будущее, он перестает о нем плохо думать. У него появляется любовь к своему будущему. И будущее начинает оживать. Временное тело увеличивается. Рак уходит. Так вот, почему у человека часто бывает рак, когда у него начинает истощаться временное тело? Вот этот меня вопрос очень интересовал, и я потом нашел ответ. Когда у вас временное тело истощается, энергии нет, начинает снижаться иммунитет, а врачи сейчас связывают онкологию именно с падением иммунитета, так вот, когда у вас появляется рак, это знак. У вас будущего нет. Скоро вы умрете. И тогда человек отрешается от своих привязанностей, от своей агрессии. У него в душе появляется любовь. Он думает уже о своей душе, не о своей даче, машине, квартире. Не о месте. Не об обидах. Не о сожалениях. Не о страхах. Он перестает бояться будущего, он все равно умрет. Он уже умер фактически. Он перестает сожалеть о прошлом. Хорошее, плохое, все было и было. Он перестает осуждать настоящее. Какой смысл осуждать? Меня уже нет в этом настоящем. Он начинает любить свое прошлое, свое настоящее и свое будущее. И с диагнозом рак он вдруг вспоминает, что у него есть душа, что заботиться нужно о душе, а душа живет любовью к Богу. Человек начинает задумываться о Боге, о любви, о смысле жизни. Он становится добрее к себе и к другим. А потом у него снимают диагноз и говорят, у вас рака нет. Он говорит, как же, вот все показал, не знаю, ничего такого нет. Я, в принципе, рассказываю свою историю, то, что у меня было 20 лет назад. Так вот, когда мы начинаем вспоминать о своей душе и понимаем, что наша душа важнее нашего духа и тела, когда мы начинаем отрешаться от наших инстинктов, инстинкты нам нужны, но нельзя быть их рабами. Когда мы понимаем, что сначала любовь, а потом наши желания и инстинкты, что сначала нужно спасать душу, а потом тело и все остальное, тогда душа начинает оживать. И когда душа оживает, появляется будущее. И человек начинает проходить свое новое рождение. У него вторая жизнь, у него второе рождение, и эта жизнь уже отличается от той, которой он жил раньше. Так вот, для того, чтобы быть здоровым и счастливым, нужно научиться любить свое прошлое. А главный показатель того, что мы перестаем любить прошлое, это сожаление и неприятие того, что произошло внутреннее. Мы должны научиться любить свое настоящее, не осуждать людей, не думать плохо о них, и мир окружающий не осуждать. Все закономерно, все разумно, в высшей степени. Мы можем улучшать мир, но мы не имеем права на осуждение или презрение к нему. Мир внутри прекрасен. Все происходит по божественной воле. Она в высшей степени разумна. Значит, мы должны непрерывно каждую долю секунды любить окружающих людей, окружающий мир. Снаружи мы можем бороться, мягко, жестко воспитывать, внутри любить. Мы должны научиться любить свое будущее. Если в нашей, так сказать, душе появляются слишком часто страхи, переживания, уныние, значит, это опасный знак. У нас скоро будет как минимум онкология. Если появляется страх или уныние, мы должны понять. Все дает Всевышний, Его воля в высшей степени разумна, и все направлено на благо нашей души, на увеличение любви в душе. Тело может пострадать, душа всегда выиграет. Значит, страха перед будущим быть не может, потому что все дано Богом. И все дано во имя нашего блага, для нас, для нашего Высшего Я, для нашей любви. Если мы это понимаем и чувствуем, если мы ощущаем присутствие Божественной воли в прошлом, в настоящем и в будущем, то мы находимся в гармонии. У нас есть энергия, у нас есть здоровье, у нас есть счастье. Так вот, давайте вспомним все моменты прошлого, настоящего и будущего. И через покаяние снимем и сожаление, и уныние, и страхи. Прошу. Секундочку. Давайте уже, если делать, то делать качественно. Давайте сначала пересматриваем только прошлое. Отпускаем все сожаления, любое недовольство. Прошлое принимаем с любовью. Прошу. Когда вы думаете о прошлом, нужно всегда помнить, никогда не забывать одну простую вещь. Все, что произошло в прошлом, это благо. Все происходящее имеет два уровня. Уровень внешний, он может быть хорошим или плохим. И уровень внутренний, он всегда благотворен. Он всегда направлен на нас, для нас. Это реализация Божественной воли. Против Божественной воли протестовать бесполезно и вредно, опасно и бессмысленно. Потому что Божественная воля, она всегда является благотворной. Всегда. Мы это можем понимать, мы это можем не понимать. Божественную волю никогда мы полностью не познаем. Мы должны просто чувствовать это и допускать это. Все, что произошло, в главной степени, высшей, оно благотворно. То есть, когда человек выходит играть в спектакль, когда актер находится на сцене, он играет плохую роль, хорошую роль, у него проблемы, у него радость, у него потери, но в принципе он счастлив, потому что эту роль исполняет. Его выход на сцену – это всегда благо. А на поверхностном уровне это хорошо или плохо, в зависимости от ситуации. Наша жизнь – театр. Вселенная – это тоже театр. Поэтому все произошедшее в прошлом всегда имеет высший, благий смысл для любого из нас. Вот это нужно чувствовать, и об этом нельзя забывать. Все происходящее также имеет высший смысл. Чем лучше мы ощущаем Божественную волю, чувствуем ее, тем легче нам конфликтовать с окружающим миром. Мы должны конфликтовать, мы должны бороться с окружающим миром, мы должны реализовывать свои желания, но при этом мы должны всегда любить. Главное правило конфликта какое? Единство. Любой конфликт описывается законом единства и борьбы противоположностей. Если единства нет, то борьбы тоже нет. Есть убийство. Есть уничтожение. Развития уже не будет. Поэтому сначала единство, а потом борьба, а потом конфликт. А единство выражается через чувство любви. Если человек утрачивает чувство любви, то сотрудничество, взаимодействие, воспитание уже не будет. Будет убийство. Вот в этом плане наше умение любить окружающий мир, наше умение правильно конфликтовать с окружающим миром, оно исходит и тесно привязано к нашим религиозным представлениям. Вот в иудаизме тема конфликта решается очень интересно. Как, допустим, решался конфликт в языческом мире? Вы живете, у вас дом, амбар, у вас животные стоят, и к вам пробрался вор. Языческая схема решения конфликта элементарная. Нужно его убить. И по делу. Не воруй. Вполне нормально. А в иудаизме уже есть определенное сдерживание желания убить. Если он украл у вас овцу, он должен отдать в 5 раз больше. То есть уже не убийством. Убийством человека не воспитаешь. Воспитать его можно, ущемляя его инстинкты. Украл одну, отдай 5. В иудаизме появляется система воспитания другого человека, приближение его к Богу, улучшение человеческой природы. Это было величайшее открытие. Но по отношению к единоверцам нужно было соблюдать нравственное правило. А по отношению к другим племенам или тем, кто допускал очень серьезные нарушения и достаточно часто, была уже другая схема отношений. Нельзя было общаться с грешниками, Нельзя было общаться с иноверцами. Закоренелого грешника можно было убить и особо за это не пострадать. То есть возможности изменения воспитания человека были, но достаточно ограничены. Христос дает новую модель, в которой можно, в принципе, воспитать и изменить любого человека. Поэтому он может общаться с мытарями и грешниками, а священники и первосвященники не понимают этого. Как ты мог сидеть с ними? Священник не может общаться с закоренелым грешником. Он запачкается от него. По мере того, как развивается человечество, сказать, все больше должны быть возможности к изменению и трансформации человека, приближению его к Богу. Тогда есть развитие. Почему иудаизм за несколько тысяч лет не смог сделать людей, которые бы четко выполняли всех, для начала 10 заповедей Моисея? Вот здесь очень интересная проблема. Выполнение заповедей, несомненно, улучшает природу человека, улучшает его характер, раскрывает его таланты, улучшает его судьбу. И на примере еврейского народа мы видим, что действительно выполнение заповедей благотворно влияет на народ. Очень много талантливых людей во всех сферах. И в бизнесе, и в искусстве, и в науке, и в семье. Еврейский народ добился огромных успехов. Но почему тогда предсказание, которое написано в Ветхом Завете, сбылось? «Разгоню вас по всей земле, если вы перестанете соблюдать мои заповеди». Почему трагедия еврейского народа периодически вспыхивает уже 2000 лет? Почему, несмотря на таланты, на явные благотворные результаты такой религии, как иудаизм, почему есть очень серьезная проблема? Ответ простой. Мы возвращаемся к образу открывания дверей. 613 заповедей сводятся к 10 заповедям. «Не убий, не укради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать». В первую очередь это заповеди, которые предписывают отношение к Богу. И если вдуматься, вот как мы сейчас говорили, для того, чтобы быть гармоничным, нужно четко понимать, что у тебя не должно быть агрессии к прошлому, отречение от любви к прошлому, которое выражается в агрессии, агрессия выражается в, сожалении, неприятии, в унынии. Не должно быть агрессии к прошлому, не должно быть агрессии к настоящему, не должно быть агрессии к будущему. Человек в гармонии. То же самое. Если посмотреть 10 заповедей, к чему они обращены? Первые 4 заповеди – отношение к Богу. Остальные заповеди – отношение к людям. Отношение к людям призывает к чему? К сдерживанию двух инстинктов. Инстинкт самосохранения – сдержать, не убивать, не лгать, не красть, не грабить. Уважать, почитать отца и мать свою. И к инстинкту продолжения рода, не прелюбодействовать. То есть, говоря простым языком, 10 заповедей имеют различные слои. Но все эти слои сводятся к одному. Любовь к Богу. Помните ситуацию, описанную в Библии? Ученики Христа попытались вылечить какого-то бесноватого, и у них ничего не получилось. Они пришли и сказали: «Учитель, объясни нам, почему мы не смогли вылечить? Ты же научил нас, почему ничего не помогло?» Помните, что он им ответил? Он сказал: «Вот этот вид проблем лечится постом и молитвой. Знаете, что такое пост и что такое молитва? Пост – это отрешение от инстинктов, от секса, от удовольствия, от еды, от денег, от проблем по работе. Пост – это воздержание от своих инстинктов, сдерживание их. Не подавление их, а сдерживание. Потому что когда мы давим свои инстинкты, у нас включается программа самоуничтожения. А когда мы их сдерживаем, тогда энергия, идущая на инстинкты, переплавляется, превращается в любовь к Богу. Когда мы едем на машине, у нас есть газ и тормоз. Тормоз – это не остановка машины на большой скорости. Это сдержать скорость, чтобы правильную дорогу найти. Когда человек полностью заблудился, нужно нажать на тормоз максимально. Но если он видит дорогу, он притормаживает, чтобы лучше вписаться в поворот. Поэтому человек, который понимает, для чего жизнь существует, он должен не давить свои инстинкты, а придерживать их. Вот пост – это сдерживание инстинкта. А молитва – это есть признание в любви к Богу. Это раскрытие. Когда мы открываемся Богу, у нас в душе появляется любовь. Поэтому пост и молитва в переводе на язык биоэнергетики означают «сдержи свои инстинкты и открой свою душу для любви». Потому что когда душа живет инстинктами, становится их рабой, любовь уходит. Для чего даны 10 заповедей? Для того, чтобы человек сдерживал свои инстинкты, а сдерживание инстинктов помогает любить. Для того, чтобы он правильно относился к Творцу, а правильное отношение к Богу без пренебрежения, без поклонения другим кумирам, понимание, что, так сказать, высшее счастье – это любовь к Богу. Правильное отношение к Богу и позволяет открыться душе для любви. Значит, 10 заповедей, суть 10 заповедей для того, смысл их в том, чтобы ощутить любовь к Богу, единство с Творцом. Это цель любого живого существа во Вселенной – увеличивать единство с Богом. Но дело в том, что Творец нам представляется в виде двух аспектов – непроявленного и проявленного. Поэтому, когда мы едим, продолжаем свой род, строим свое жилище – это тоже познание Бога, только проявленного. Просто нужно знать систему приоритетов. Сначала Творец единый, потом непроявленный, потом проявленный. Это троичность Божества, троичность Бога, которая во всех религиях, в принципе, отражена. Так вот, если понимать, что 10 заповедей нам нужны для того, чтобы увеличивать любовь к Богу, тогда у нас есть цель. И эта цель помогает нам создать образ. Для чего 10 заповедей? Для чего 613 заповедей? Чтобы раскрыть Бога в себе. Если мы этого не понимаем, то мы начинаем, образ постепенно тускнеет и рассыпается. Мы начинаем доверять инструкции. А потом инструкция перестает работать, потому что неизбежно, когда вы перечитываете все пункты инструкции, вы в конце концов начнете давать сбой. Так жизнь устроена. Почему в иудаизме образ рассыпался, а инструкция начала давать сбой? Кто ответит? Цель. Что? Неправильно, что секс? Цель. Цель. Дело в том, что в иудаизме цели-то нет. Целью 10 заповедей является единение с Богом, любовь к Богу. Но любовь к Богу – это единение с Ним. Единение с Богом – это признание того, что мы божественны по своей сути. В принципе, это изложено в Ветхом Завете, что мы созданы по образу и подобию Божию, то есть мы божественны. Но поскольку люди 5000 лет назад были гораздо ближе к животным, чем сейчас, уровень менталитета был совершенно другой, то и все подавалось несколько иначе. Бог был в образе хозяина, господина, нужно было его бояться. Рабы Божьи были. Потому что раб, он должен беззвучно выполнять инструкции хозяина. Его «я» человеческое, его инстинкты протестуют, он должен их сдержать и выполнять волю хозяина. И это было очень разумно 5000 лет назад. И 4000 лет назад, и 3, и 2. Хотя элемент рабства, переходящего в партнерство, в сотрудничество, уже присутствовал. Если Бог заключает договор с евреями, то это, извините, с рабом договоров-то не заключают. Значит, был момент иудаизма, это, можно сказать, момент ухода от животного начала. Человек гордился тем, что он раб Божий, что он перестал быть животным, что он выполняет повеление господина, что его господином стали не его страсти и желания, а Бог. И более того, в перспективе уже есть сотрудничество с Богом. Бог договаривается, ты будешь выполнять мои заповеди, и ты будешь здоров и счастлив. Но в рамках иудаизма несколько тысяч лет назад Бог представлялся как кто-то за пределами всего, как повелитель, как высшая воля, которая всем управляет. Его нужно бояться, ему нужно подчиняться и следовать его заповедям, иначе он накажет. Это система господина и раба, начальника и подчиненного. И она была великолепна несколько тысяч лет назад. Она дала потрясающие результаты. Человек из животного начал превращаться в реального человека. Но в иудаизме есть четкая, жесткая дистанция и пропасть между Богом и человеком. Вот Бог всесильный и всевышний, всеведущий, всемогущий. И вот человек слабый, жадный, завистливый и так далее. Поэтому говорить об объединении с Богом тогда было невозможно. Нужно было говорить о подчинении Богу. И смысл жизни был в служении Богу, в выполнении Его заповедей. И это было прекрасно. Но какая цель? Цель внешняя – служение Богу. Цель внешняя – для этого нужно выполнять заповеди. Но цель внешняя должна стать целью внутренней. А внутренняя цель – для чего мы, для чего слуга служит Господину? Чтобы внутренне уподобиться Ему. Когда слуга уже опережает желание господина, значит, он уже чувствует, что господин хочет. А господином становится человек более развитый, с более мощной энергетикой, с внутренней силой. И когда раб выполняет все желания хозяина еще до того, как тот их захотел, он внутренне достигает уровня хозяина. Так вот, в иудаизме есть главная цель. Это служение Богу. Но на самом деле эта цель поверхностная. Служение Богу для того, чтобы уподобиться Ему и соединиться с Ним. Вот это главная цель. И если об этой главной цели забывают или к ней не приходят, тогда начинается постепенный откат вниз. Либо вы идете вверх, либо вниз. Если ваша цель не является соединение с Богом и уподобление Ему, то тогда ваша главная цель – служение Богу, потом выполнение заповедей, потом внешнее формальное выполнение заповедей, а потом чисто внешняя религиозность при внутренней корыстности и концентрации на инстинктах. Я эти заповеди выполняю, я молюсь, я в храм хожу только для того, чтобы у меня были деньги, здоровье и так далее. Возникает система «купи-продай». Я говорю: «Господи, я же выполнил твои правила, все, давай деньги, давай здоровье». Возникает совершенно другая схема. Целью становится не служение Богу, а служение своим инстинктам. А когда человек служит своим инстинктам, он становится все более жадным, корыстным, у него уходит ощущение единства с другими, и он начинает испытывать чувство превосходства и хочет подавить других или уничтожить их. Вот логика любого живого существа. Поэтому иудаизм, несмотря на великолепную, гениальную систему изложения правил поведения, не мог вывести человека на образ единый. Суть образа иудаизма должна быть в чем? Единение с Богом, любовь. Это образ. Этот главный образ, как точка, он дает другой образ – служение, выполнение заповедей. А дальше идет инструкция, перечисление 10 заповедей или 613. А если у нас нет главного образа, то потом начинается нарушение инструкции. Где-то можно позавидовать, где-то можно немножко ограбить, где-то можно немножко своровать и так далее. Что касается христианства. Возьмем православие. Вроде бы четко, понятно, есть грехи, их нельзя нарушать. Но если вдуматься, вот я задал себе вопрос, и я попросил своих знакомых пойти в церковь, в храм, и спросить священника, есть ли, какие грехи есть в православии, и как с этими грехами бороться. И знаете, что получилось? Священники толком не могут сказать количество грехов, а способы борьбы в основном это ритуал, причастие, исповедь. Образа нет. Знаете, что такое грех в иудаизме? Это нарушение заповеди. Есть четкая инструкция по поведению. Вы инструкцию нарушили, вы совершили грех. А что такое грехи в православии? Непонятно. 613 заповедей нет же. Есть 7. А из этих 7 начинаются производные, причем самые разные. Вот Иоанн Листвичник в свое время написал книжку, где перечислил 147 грехов. В принципе, православие есть понятие о 7 грехах. А дальше начинается свободное народное творчество. Я говорил о книжке, которую я не так давно прочитал. «Исповедую грех батюшка», кажется, она называется. И вот там перечисление грехов. Покупка правил, покупка прав в ГАИ – грех. В армии не служить – грех. Ну, то есть, начинаешь читать, там где-то я почитал около 620 грехов. Больше, чем в иудаизме. А вот теперь попробуйте держать эту инструкцию из 620 грехов и ее не нарушить. Знаете, что будет? У вас голова заболит. Удержать в голове 620 вот этих, так сказать, установок невозможно. Вы будете путаться, вы будете, главное, меняться второстепенно. Вы будете думать, сначала на третий этаж подняться или на второй. Сначала войти в дверь, а потом достать ключи. Знаете, чем это закончится? Когда в инструкции перепутаны правила, когда второстепенность стоит перед главным, вы эту инструкцию выбросите и не будете ей следовать. Значит, ваша инструкция будет выброшена вместе с вашей верой. В лучшем случае вы будете приходить к священнику и говорить, батюшка, отмажь, потому что не помню, все, что я грешил, но на всякий случай сними все грехи оптом и в розницу. Вера превратится в худой театр. Что дальше? Вот я взял Википедию, заглянул туда и посмотрел. Православие сейчас, сколько приблизительно грехов основных? Насчитал 84 греха. Вот, допустим, первый блок. Грехи против Бога. Гордыня. Нарушение 10 заповедей. Неверие и маловерие. Отсутствие надежды на милосердие Господа, отчаяние. Чрезмерное упование на милость Божию. Ну и так далее. Потом, пропуск без уповожительной причины воскресных и праздничных богослужений, хождение в храм без усердия и прилежания, леность при молитве, рассеянное и холодное моление, разговоры, дремота, смех, хождение по храму во время церковной службы, преждевременное покидание богослужения, редкое исповедание грехов, сознательное утаяние их, причастие без сокрушения и страха Божьего, без должного приготовления, ослушание духовного отца, осуждение священнослужителей и монашествующих, ропщение и обида на них, непочитание праздников Божьих, нарушение постов, несоблюдение постных дней, среды и пятницы, принятие учений раскольников, сектантов, еретиков, размышление о самоубийстве, попытки кончить жизнь самоубийством. То есть вроде бы все по делу. Но даже 84 нарушения попробуйте запомнить. Особенно, когда здесь касается, если пытаетесь, если доверяете еще в какие-то другие учения, если кого-то послушали, если зевнули, если что-то подумали. То есть получается, что инструкция невыполнима. А как мы начали наш разговор сегодняшний, если вы нарушаете одно звено или два, выбрасываете. Образ не создается. Значит, как неусердно тут не составляли вот эти вот главные грехи, удержаться от этих грехов фактически невозможно. И образа вы не создадите, который помог бы вам правильно себя вести. Тогда вопрос. В иудаизме 613 заповедей, а в православии, а нарушение заповедей – это грех. А в православии вот в последних книжках 620 грехов. Чем иудаизм отличается от православия в этом плане? Есть отличия или нет? Нету. А чем иудаизм отличается от христианства, знаете? Суть иудаизма в чем? К чему сводится весь иудаизм? Кто скажет? Выполнение заповедей. Суть 613 заповедей, они сводятся к 10 заповедям. Значит, весь иудаизм сводится к 10 заповедям Моисея. Согласны? В чем смысл 10 заповедей Моисея? В правильном поведении. Согласны? К чему сводится все христианство? К 9 заповедям блаженства. В чем смысл 9 заповедей блаженства? К изменению характера. Характер должен быть такой, чтобы больше в душе было любви. Вот в этом суть христианства. Христианство – это система изменения характера к лучшему, когда главная цель – это единение с Богом и любовь в душе. И в этом христианство отличается кардинально от иудаизма. Иудаизм обращен к внешней стороне человека, к правильному поведению, а христианство – к внутреннему состоянию человека, к правильным чувствам. Поэтому христианство не является антиподом иудаизма. Христианство является закономерным развитием и продолжением иудаизма, где внешнее правильное поведение дополняется внутренним правильным состоянием человека. Поэтому Христос говорил: «Я пришел не нарушить закон, а закон – это из заповеди Моисея, но исполнить его». Христос, выполняя закон Моисея, перенес его из следственного уровня на причинный уровень. Ваше неправильное поведение есть результат вашего внутреннего неправильного эмоционального состояния. Поэтому, если выполнять 613 заповедей и 10 главных заповедей Моисея, но при этом в душе испытывать вожделение, зависть, ненависть, уныние, сожаление и страх, то соблюдение заповедей Моисея может улучшить вашу судьбу и здоровье, но оно не сделает вас счастливыми. Оно не спасет вашу душу, и оно не спасет ваших детей. И тогда с вами может произойти то, что происходило с бедным Иовом. Человек выполняет все заповеди, он делает все четко, он жертвует, он не завидует, он не убивает, не грабит, он уважает родителей, он почитает Бога, а у него дети погибают. Значит, внутри было и сожаление, и уныние, и страх, и недовольство. В иудаизме нет понимания того, насколько важны наши чувства, насколько наши чувства воздействуют на наше будущее, на наше здоровье и, в конечном счете, на наше поведение. Поэтому христианство – это естественное развитие иудаизма. Это новое открытие, которое не отрицает прошлое, а соединяется диалектически с ним, развивая и раскрывая его. Так вот, суть христианства в девяти заповедях. А девять заповедей – это инструкция по тому, как менять свой характер к лучшему. И вот здесь очень важный момент. Почему, если в христианстве главное – это изменение характера, почему в православии мы видим катастрофу последнее столетие? Почему византийская модель поведения привела не просто к расцвету Византии, а к пышному расцвету и последующей гибели? Существует такое понятие, как византийская модель. Слышали о нем? Так вот, там есть определенные специфические нюансы, которые заложены, так сказать, в основу гниения и распада Византии. Византия погибла, потому что она жила по схеме византийской модели. А вы знаете, почему Российская империя погибла? Потому что это была византийская модель. А вы знаете, почему сейчас Россия на грани гибели и до сих пор не определилась, выживать или нет? Потому что мы мыслим по византийской модели. А знаете, какая главная особенность византийской модели? Полное бесправие народа перед властью. Народ безропотен, бесправен. Это рабовладельческая модель, которая соединена с христианством. И по сути дела византийская модель – это религия, которое христианство превратило в оправдание рабовладельчества. В иудаизме есть понимание преодоления рабовладельства. Нужно отпускать рабов на волю. А в Византии от христианства оставили несколько другое направление. Вы знаете, что христианства сейчас нет. Христианство не понято последователями. Последователи Христа исповедуют не христианство, они не исповедуют идеи Христа, они исповедуют идеи апостола Павла. Это совершенно другое направление, в котором рабство оправдывается. Христос говорил не просто о том, что нужно преодолеть внешнее рабство, то есть то, что рабство внешнее недопустимо, это понятно. В христианстве это просто невозможно. Христос говорил не только о победе над внешним рабством, но и над внутренним рабством. Ведь в эпоху, так сказать, иудейского государства, в эпоху Израиля, очень много было рабов, которые ими становились добровольно. Человек занял деньги, хорошо пожил, погулял, нужно отдавать долг, а он не может отдать долг. И он тогда продавал себя в рабство для того, чтобы этот долг отдать. И свободный человек становился рабом. Когда свободный человек становился рабом? Когда перед этим, до физического рабства, он становился рабом своих желаний, своих инстинктов. Когда его желания начинали им командовать, он понимал, что он уходит в долги, что сумма ипотеки слишком велика. Но ему очень хотелось. И внутреннее рабство от инстинктов приводило к внешнему рабству. И об этом говорил Христос. Он говорил: «Я пришел вас освободить от внутреннего рабства. Вы рабы греха». Что такое грех? Грех – это и есть зависимость от инстинктов. Это есть отречение от любви в угоду желания. Поэтому Христос пришел для того, чтобы рабство прекратить по сути, в корне. Внутреннее рабство, когда уходит, внешнее рабство уйдет и подавно. А последователи Христа, они не только внутреннее рабство закрепили, но и внешнее. Поэтому что получается? Есть различные грехи православия, есть их перечисления. Но когда человек слышит о грехах и видит, что, так сказать, есть понятие раба, крепостные, только 150 лет назад были освобождены, образ не создается. Почему в Российской империи, так сказать, была поголовная безнравственность и разложение? Потому что говорили о любви к ближнему, а при этом держали рабов. Тут не только образ не создастся, но и инструкции не будет никакой. Это называется лицемерие. Образ разрушился давным-давно, инструкции перестали следовать. Чему следовать, если у человека нет образа? А тем более, если в иудаизме хотя бы есть понятие, что человек должен служить Богу, то, так сказать, в постхристианском мире понятие служения Богу ослабло, а единение с Богом вообще подавно невозможно. Как можно грешный человек изначально с первородным грехом соединяться с безгрешным Творцом? Невозможно. Поэтому в постхристианской религии цель была утрачена сразу. Христа объявили Богом, а себя грешными, несовершенными, грязными и так далее. Соединение с Богом невозможно, цель утрачена. Если цель утрачена, функция будет разрушаться. Функция держится целью. Сначала цель, потом функция, а потом форма. Цель ушла, функция барахлит. Функция барахлит, форма начинает потрескивать. Функция разлагается, форма начинает деградировать. Вот именно этот процесс происходил с византийской моделью. Когда Бог не может быть целью, когда человек убеждает, что он грешен изначально, и главное его смысл жизни – бежать священнику и свои грехи замаливать, говорить об изменении характера, о преодолении греха невозможно. Поэтому, с одной стороны, огромное количество храмов и священников России, а с другой стороны, полное неверие, атеизм и нравственное разложение. Но если вернуться к христианству, обратите внимание, в иудаизме 613 инструкций, пунктов. Инструкции из 613 пунктов. Гениально. Но их всех не запомнить. Вот я видел, как сейчас ходят по улицам Израиля священники, ортодоксы. И он читает эту Тору, читает, перечисляет. Он не может образа создать. Он должен каждую инструкцию читать, чтобы она в голове отложилась. Тогда он будет ближе к Богу. Но так не бывает. Эти 613 должны четко объединиться в 10, а 10 в один образ. Но один образ, формирование образа возможно только тогда, когда все эти 10 сольются в одну цель. Единение с Богом, любовь. Цели нет, образ не создается. Чем 10 заповедей Моисея отличаются от 10 заповедей Христа? Христос дает механизм формирование характера. Смысл формирования характера – увеличивать любовь в душе. Любовь – это цель. Почему у Христа получалось менять характер людей, а в православии не получилось и в католичестве? Причина простая. Характер и чувство – это наше «я» человеческое. Любое изменение – это есть разрушение. И если нет другой точки опоры, когда мы начинаем фундамент ворошить, это гибель. Поэтому изменение человеческого характера психологи не признают. Современная наука, психология говорит, характер изменить невозможно. И они правы на поверхностном уровне. Потому что полное изменение своего «я» означает его разрушение. Организм на это никогда не пойдет. Значит, менять свое человеческое «я» невозможно для человека. в обычной системе координат. Но когда мы понимаем, что наше истинное Я божественно, тогда, опираясь на Него, мы можем менять свое Я человеческое. Если для нас главная цель — любовь к Богу, если мы понимаем, что мы дети Божьи, что мы едины с Творцом, что Он нас создал по образу и подобию Своему, значит, мы можем измениться. И вот здесь главная, можно сказать, загадка христианства. Суть. Если я формирую характер, цель которого — единение с Богом, то тогда чувство любви помогает мне изменять мои черты характера. Милосердие, жертвенность, искренность, душа, которая на первом месте. И тогда мне не нужно в голове держать заповеди. Мой характер и чувство любви подскажет, как правильно вести себя в любой ситуации. Я не буду грешить, потому что моя душа будет болью отзываться на любой грех. Душа не позволит мне грешить. Академик Шалма Аванашвили потрясающую историю рассказал. Это человек, который учил детей любить. Он об их душе заботился. Он их правильно воспитывал. Он говорил: да мне наплевать на твои оценки. Мне нужно, я тебя люблю. У тебя все получится. И ребенок двоечник становился отличником. Потому что у него не было страха перед учителем и перед двойкой. У него не было сожаления о том, что он двойку получил. У него не было внутреннего страха и обиды на, сказать, на себя и на окружающий мир. У него начинала течь энергия любви. И у него все получалось. И дети, двоечники становились отличниками. Начала возникать новая система педагогики, которая была разрушена вместе с распадом Советского Союза. А сейчас другая система педагогики. Людям, преподавателям наплевать на душу ребенка. Они за деньги дают ему информацию, образование. Но даже не образование, они ему дают информацию. Как выучить таблицу умножения, они чисто голову его развивают, сознание. Душа при этом игнорируется. Чем больше развивается сознание в ущерб душе, тем больше деформируется характер человека. Он дьяволом становится. Дьяволизм начинает развиваться. Сознание в ущерб душе – это и есть дьяволизм. Способности в ущерб нравственности – это и есть дьяволизм. Поэтому современная западная система обучения – это и есть дьяволизм, активно насаждающийся в школах. И результаты этого видны. Так вот, академик Аманашвили рассказывает историю про мальчика, который был очень хорошим, учился. Но потом у него была проблема. Началось советское время, начался распад. Закончилось советское время, начался распад страны. А он работал на стройке. Ему говорили о том, что нужно переписывать все, чтобы украсть побольше. На любой стройке воруют, вы знаете. Но обычно воруют 30%. Потом начали воровать по 70-80%. А он не мог подписывать, он говорит: я не могу воровать, я не могу, сказать, подписывать такие документы. И он умер от разрыва сердца на работе. Он не мог обманывать, грабить и воровать. Его душа сопротивлялась. Так вот, если воспитывать правильно детей, по-христиански, формировать характер на основе 9 заповедей, учить чувство любви в душе взращивать, то этот человек не сможет воровать, грабить и убивать. Он умрет быстрее, чем будет грабить и убивать. В этом суть христианства. А в православии и католичестве воруют, грабят, убивают, а потом приходят священнику и снимают грехи. К христианству это не имеет ничего, никакого отношения, по сути дела. Так вот, христианство позволяет создать образ человека любящего, человека, который знает о своем единстве с Богом и не хочет его утрачивать. Человек, для которого любовь и душа на первом месте, а благополучие, деньги, власть и так далее на втором и третьем. И вот это и здоровье. Потому что вор, грабитель и убийца всегда выиграет сегодня. И всегда проиграет завтра. В этом его особенность. Почему человек ворует, грабит и убивает? Потому что он видит, что вот протяни руку, возьми, и сейчас у тебя будет счастье. И он это счастье сейчас берет. Любой вор, грабитель, убийца, он грабит свое будущее. Он берет сейчас и теряет будущее. Поэтому нынешняя цивилизация западная – это цивилизация воров, грабителей и убийц. Где внешне все пристойно и благополучно, где по форме все хорошо, как в иудаизме. Форма, поведение должны быть безупречными. По форме все должно быть идеально. Закон, закона должны все придерживаться. А если закон при этом нравственность не защищает, плевать. Главное, чтобы был закон. Главное, чтобы на поверхности было все соблюдено. Вот этим отличается Россия от западных стран. В России закон не уважают. Но все-таки к нравственности прислушивается, к душе. Отсюда вот тезис о загадочной русской душе. В России для человека нравственность была важнее закона. А на Западе всегда закон был важнее нравственности. Знаете почему? Потому что в иудаизме, а католичество и протестантство и католичество – это возврат к иудаизму. В иудаизме на первом месте форма, внешний уровень, поведение правильное. А потом уже хотелось бы, чтобы внутреннее состояние было правильное. А в христианстве на первом месте внутреннее состояние, а потом уже внешнее. Поэтому Россия при византийской модели, при рабовладельческой, она медленно развивалась, она погибала несколько раз. Но не бывает, так сказать, только плохого или только хорошего. Даже при исковерканном христианстве, каким является православие, Россия христианство в себе держит. И суть христианства Россия в себе держит. А сутью христианства является сначала душа, а потом деньги и все остальное. Для России душа была важнее, чем дача, машина, квартира. А на Западе наоборот. Поэтому мы сейчас видим стремительную картину распада западной цивилизации. Причем, знаете такое, слышали выражение? Пришла беда, отворяй ворота. В Европе, в Америке жуткий кризис. Европейцы сейчас денежку экономят очень серьезно. Денег нет в Европе. Путешествия. Сейчас путевка, которая вот мне знакомые говорят, из Германии путевка. 10 дней, 1000 евро. Раньше она стоила 3-4-5 тысяч евро такая путевка. Сейчас 1000 евро и никто не едет. Денег нет у Европы. Так там не только кризис. Я несколько дней назад смотрел Ролан Гаррос, теннисный турнир. И там говорят, наконец-то погода более-менее нормальной стала. А то не могли играть в теннис. Я думаю, вот там их прижало. У нас 30, а сколько у них? У них 15. Говорит, а до этого было, я думаю, а сколько же тогда? А у них было 10-12. Европа замерзает. Европа начинает испытывать проблемы с деньгами, с судьбой, с климатом. Пришла беда, отворяй ворота. Гомосексуальная Европа начинает подмерзать. Все не случайно. Вот современная картина мира. Так вот, для того, чтобы бороться с грехами, нужно понять, что такое грех, что такое религия. Вот профессор Осипов в одной из лекций говорит, главная суть любой религии – это спасение. Спасение от греха. Но тут нужно задать вопрос, а что такое грех? Грех – это промах. Ну хорошо, промахнулся, спасся от греха. Что дальше? В принципе, откуда идет вот такая трактовка, что нужно спастись от грехов, и религия помогает спастись от греха? Это идет из языческих традиций. О чем думал язычник? О чем думал первобытный человек идолопоклонник? Он думал о том, чтобы физически выжить. Как выжить физически? Он понимал, что есть высшие силы, которые всем управляют. И чтобы свою шкуру спасти, свое тело, он обращался, он жертвовал, он молился, спасите боги меня. И вы знаете, это получалось. И люди видели, да, это работает, механизм работает. Образ складывался. И вот чисто для физического выживания люди молились и обращались к богам, и устанавливали идолов, и это все работало. А потом постепенно с развитием люди поняли, что главное в человеке не его тело физическое, не его сегодняшний день, а его завтрашний день. Сегодня я спасусь, а мои дети, а что будет со мной через год? И люди стали обращаться к богам и просить, чтобы помогли им выжить в перспективе, в дальнейшем. Они стали заботиться не только о своем теле, но и о духе. Это было нормальное, естественное развитие. А потом люди стали думать о том, что все-таки душа еще важнее. И возникает тема спасения души. А что убивает душу? Грех. Значит, тема спасения от греха – это тема спасения души. Но тогда нужно задать вопрос. Спасение души – это избавление от греха. А что дальше, когда от греха избавишься? И вот эта модель дает христианство. Если в иудаизме главное – это правильно себя вести, избавиться от греха, победить грех, то в христианстве главное – это ощутить любовь. Когда грех, тогда уже не сможешь грешить. Смысл любой религии – религары связывать – это связь с Богом. Главный грех – мы можем перечислять тысячи и тысячи грехов, но сутью любого греха является утрата любви в душе, утрата единства с Богом. Поэтому религия любая, она сама по себе является механизмом, инструментом преодоления греха, усиливая связь с Богом. И высшая в этом плане возможность дана через Христа, который сказал: «Мы все дети Божьи, мы носим Бога в себе». Христос, который говорил: «Никогда не утрачивайте любви в душе». Который говорил: «Возлюбите врагов своих». То есть самых низменных, самых агрессивных к вам людей нужно все равно любить. И вот тогда вы греха не совершите, потому что именно любовь защищает нас от греха. Потому что грех – это утрата любви в душе. Главная задача любой религии – не спасение от греха, а победа над грехом окончательно через непрерывную любовь в душе, через единение с Богом. Почему православие не пришло к этой идее? Потому что православие не может представить, что мы едины с Богом, что мы часть Бога. Православие говорит, что только Христос – Сын Божий, а мы все лишены этого. У меня 2 недели назад в Алма-Ате был семинар. Ко мне женщина, мы потом со столом собирались, общались, женщина рассказала потрясающие вещи. Она говорит: я отдала детей в церковно-приходскую, ну, воскресную школу православную, и забрала потом оттуда. Я говорю: почему? Это нормально, это полезно, дети узнают что-то. Она говорит: понимаете, там на таком уровне объясняют религию, что лучше детей забрать. Я говорю: а что там говорят? Ну, они детям говорят в этой школе: запомните, вы грешники, у вас душа грязная, вы никогда не отмоетесь. Вот на таком уровне воспитание идет. А когда проезжают мимо мечети, говорят: а вот здесь бесы живут. Вот так детей воспитывают в православной школе. Понятно, это не общая традиция, но если есть в одном месте вот такой преподаватель, то, наверное, эта часть, если болеет палец, значит, болеет все тело. И вот когда утрачивается главная цель, которую дал людям Христос, что мы едины с Богом, что мы Его часть, что мы безгрешны по своей сути. Мы несовершенны снаружи. И это несовершенное человеческое «я», обращаясь к Божественному, сохраняя Божественное, сохраняя и увеличивая любовь в душе, оно улучшается, несовершенное человеческое «я». Оно развивается, раскрывается и становится здоровым и прекрасным. Но для того, чтобы человеческое «я» было здорово, чтобы мы были здоровы и наша судьба здорова, мы не должны утрачивать любви в душе. Если любовь в душе утрачивается, то тогда мы начинаем умирать, наше временное тело уменьшается. А любовь в душе утрачивается тогда, когда мы отказываем себе в понимании, что мы вечны по сути, что мы по своей сути безгрешны, мы спасены и прощены, мы есть любовь. Бог есть любовь, и наше истинное «я» есть любовь. Мы часть Бога, мы Его дети. И когда мы это понимаем, тогда цель у нас не отнять. Мы раскрываем свое человеческое через устремление к Богу. увеличение любви в душе. Но для того, чтобы увеличивать любовь в душе, сначала нужно научиться ее не убивать. Так вот, 20 лет. В мае 20 лет исполнилось, как вышла книжка моя первая. 20 лет у меня ушло на то, чтобы научиться не убивать любовь. Чтобы понять, как мы любовь убиваем. И этого больше не делаем. А сейчас разговор идет о том, чтобы первое правило – не убивать любовь, второе – увеличивать, и третье – научиться правильно видеть цель. Любое заболевание как выглядит? Любая болезнь, в конечном счете, это потеря энергии. Энергия падает, появляется болезнь. Я говорил, вот в каком-то месте у вас, возле, в какой-то участок тела, начинает снижаться энергия. Сначала это место может чесаться. Потом оно начнет болеть. Потом начнется деформация функции. Потом начнется опухоль. Или усыхание. Или умирание. Вот последовательная цепочка того, что называется болезнью. Так вот, вы обратили внимание, как очень многие люди преодолевают свои заболевания? Начал болеть, обливаться стал водой, выздоровел. Начал болеть, дыхательные техники, выздоровел. Заболел, сел на голодовку, выздоровел. Начал болеть, активно начал заниматься спортом, выздоровел. Что объединяет все эти механизмы? Кто скажет? Техники. Что? Отдать повышение энергии, отдача энергии. Мы отдаем энергию, она начинает повышаться. Энергия повысилась, болезнь ушла. И я себе задал вопрос, а почему 20 лет я не занимался разработкой системы повышения энергии человека? Поднял энергию, болезнь завтра же уйдет. А знаете потом, и понял, почему я этим не занимался. Знаете почему? Потому что поднять-то энергию можно, в бочку налить вода, энергия как вода. У вас бочка пустая, вы больны. Налили полную бочку воды, вы здоровы. Логично? А в бочке вот такая дыра. И сколько вы вашу энергию не будете поднимать, бесполезно, если она утекает. Поэтому сначала нужно закупорить бочку, потом налить воду, а потом еще подвести воду, чтобы наливалась дальше. Три этапа. Первый мы преодолели. Что такое дыра в бочке? Это ненависть, это осуждение, это обида. Это связано с настоящим. Это сожаление, неприятие произошедшего, прошлое. Это страх, уныние, плохие мысли о себе и других в будущем. Так вот, если у нас есть дыра в бочке, бесполезно ее наполнять чем-то. Мы должны измениться. Бесполезно выполнять 613 заповедей, если мы не меняемся к лучшему. Бесполезно выполнять 10 заповедей, если наш характер не улучшается. Так вот, христианство дает механизм изменения характера к лучшему. Но это связано только, возможно, тогда, когда мы ощущаем свое божественное «Я», истинное как реальность. Когда мы признаем себя детьми Божьими, когда мы знаем, что наше истинное «Я» вечно, непогрешимо, что мы прощены и спасены по своей сути. Вот тогда трансформация возможна. Вот элементарное понимание этих моментов позволяет нам правильно отнестись к прошлому, настоящему и будущему. Так вот, с прошлым мы более-менее разобрались. Теперь давайте примем настоящее, как высшую реальность, и снимем малейшие моменты осуждения, обиды и недовольства. Прошу. Вот сразу виден результат, отпустило как-то так, полегче стало. Я вам предлагаю образ. Борьба с окружающим миром, конфликт с окружающим миром, взаимодействие. Всегда это конфликт, в конечном счете. Без конфликта нет развития. Так вот, одно из самых ярких проявлений конфликта как выглядит? Как спор. Вот когда вы с кем-то спорите, всегда нужно немножечко любить того, с кем спорите. Если вы с кем-то в конфликте, во взаимодействии, в борьбе, всегда нужно немножечко любить того, с кем вы конкурируете, с кем вы боретесь. Если это чувство ушло, вы проиграли. Вы можете победить снаружи, но проиграете внутри. Вы можете победить сегодня, но проиграете завтра. Потому что наше завтра обеспечивается любовью в душе. Если ради сегодняшней победы вы убиваете любовь в душе, вы убиваете ради сегодняшнего дня день завтрашний. Это принцип западной цивилизации нынешней. Отречение от нравственности и любви в угоду внешнему благополучию, внешне благопристойному поведению. Поэтому если выигрыш убивает вас любовь, лучше отказаться от выигрыша. Вы проиграете сегодня, но выиграете потом, и выиграют ваши дети. Поэтому если чувство любви уходит, лучше уступать другому, лучше проиграть в конфликте. Если появляется озлобление, начинайте уступать. Подчинитесь. Главное — сохранить любовь. В Алма-Ате мне одна женщина написала потрясающую записку. Начинается так: когда я скандалю с матерью, то меня трясет и так далее. Почему меня трясет? Я говорю: потому что скандалите. А как же так? Как же? То есть что получается? Она приходит домой, мать начинает: ах ты сволочь, такая-сякая. Что это в переводе означает? Мать испытывает счастье, когда у нее не душа активизируется, а инстинкт самосохранения. Она унижает другого и становится счастливой. Она выше этого человека. Значит, для того, чтобы испытать радость, она должна кого-то унизить. Приходит дочка. Вот ты такая-сякая, там, сволочь, там, так далее. Дочка испытывает чувство негатива. Как испытать радость? Нужно мать запрессовать. Нужно свой инстинкт сохранения поднять выше. И начинает скандал. А можно сказать: мама, ты сегодня прекрасно выглядишь. Ты помолодела на 20 лет. Гарантирую, сразу скандал закончится. Матери нужно что? Положительные эмоции. Она их можно получать только через активизацию инстинкта самосохранения. А можно дать положительные эмоции через душу. Дайте человеку, он хочет положительные эмоции, дайте ему. И все, и конфликт, скандал закончился. Это первое. Второе. Чтобы изменить себя, нужно время. Человек не меняется сразу. Чем сильнее мы привязаны, тем больше мы хотим сразу и всего. Это как я брату своему позвонил тут недавно, говорю, он в деревне живет. Тебе что-нибудь привезти, какие-то икру, там, мясо, консервы и так далее. Что тебе привезти? Он: всего и побольше. Вот по такой схеме, так сказать, никогда сразу не получается. И ситуация сложилась так, что я не смог приехать. И передать не смог ничего. Вот ситуация. Так вот, все начинается постепенно. Вот, так сказать, я потом обдумывал эту ситуацию с той дамой и вспомнил, что жизнь нам постоянно дает примеры того, как можно что-то делать. И я вспомнил свою дочь старшую. 15 лет назад дело было. А у них характер достаточно в папу был, достаточно, так сказать, билась всегда за правду, так сказать, подчиняться не любила. И все время были проблемы с воспитанием. И мне жена как-то говорит: слушай, пришли гости. Дочка шок. Мгновенно все выполняет. Слушается, подчиняется, улыбается, посуду моет, тарелки меняет, все идеально. Говорит: не могу понять, в чем дело. Гости ушли, а дочка подходит ко мне и говорит: мама, ну как я справилась с образом послушной дочери? То есть она играла. Так вот, если у вас не получается измениться, сначала играйте роль, входите в образ. То есть, вот один день в неделю я добрая, заботливая жена. Я хорошая, внимательная дочь. Попробуйте в этом образе продержаться один вечер. Потом привыкните. Образ станет вашим характером. Тоже почему бы и нет. Образ. Чувство. Нужно всегда Бог во всем. Если Бог во всем, то если вы отрекаетесь от внутренней любви к чему-то или кому-то, вы уже проиграли. Чувство любви должно быть в душе непрерывно. Если вы этот принцип соблюдаете, вы уже спасены, у вас будущее будет открыто. Мешает обида любви, выбрасывайте обиду. Перегрузка на работе, снимайте перегрузки. Чувство любви станет вашим главным индикатором. Вы перестанете совершать ошибки, промахи, которые называются грехами. Грех – это ошибка. А грех – ошибка, промах. Чтобы не промахиваться, что нужно делать? Нужно хорошо видеть цель. А нас религии учат не промахиваться, а цели не дают. Вот отсюда и проблема. Потрясающая религия иудаизм. Четко обусловлены все грехи. Как только насчет цели вопрос, плывут. Как священники объясняют, раввины, главный смысл Торы в чем? Относись к другому так, чтобы, как хочешь, чтобы относились к тебе. В этом законы пророки. Что это означает? Это означает то же самое. Тот же самый иудаизм в нынешней интерпретации исповедует православие. Главный тезис православия какой? Возлюби ближнего, как самого себя. Что это на самом деле означает? Главная цель, устремление, любовь к Богу подменены устремлением, любовью к другому человеку. А это есть язычество. Это есть единобожие, деградировавшее язычество. Сначала любовь к Богу, а потом любовь к ближнему. Сначала любовь к Богу, а потом любовь к себе. Что такое любовь к Богу? Вот здесь очень важный момент. Просто если мы четко понимаем цель, то мы не совершим греха. А если иудаизм не дает цели, то как бы человек инструкции не заучивал, образ не создаться, инструкция будет нарушена. А если в православии говорится, что главная цель – это твоя грешность и плач над своими грехами, то это не просто цель, это цель на самоистребление. А дальше начнутся проблемы. Вот парадокс православия в том, что оно по сути христианство, а по форме, так сказать, язычество, рабовладельчество. Вот такая, так сказать, уникальная ситуация. Вот женщина пишет, когда вы говорите, что надо сохранять любовь в душе, что вы имеете под словом «любовь»? Я пыталась представить ее и почувствовать в своей душе, и почему-то ощутила ее внутри свое сердце, и увидела в виде шара в центре груди. А на следующий день у меня началась аритмия. Почему? Я так поняла, что когда говорится, что надо сохранять любовь в душе, то имеется любовь к Богу, а не просто чувство любви и ощущения. Вы говорили, что к Богу надо обращаться как к Личности, и Он в душе. Я обращалась к Нему внутрь сердца, и вот такой результат. Такое чувство, что, к сожалению, некая техника, которая при неправильном использовании может навредить. Сейчас, когда я говорю Богу, что люблю Его, то представляю Его где-то далеко, что, наверное, неправильно. И раньше так делала. Когда вы молитесь, где вы представляете Бога? Не поверите, но я прочитала все ваши книги. Как только составила эту записку, аритмия прошла. Головокружение, правда, сейчас сильное, а до Омска еще 2 дня езды. ПС. Доехала, аритмия опять периодически проявляется. Дело в чем? Почему в исламе и иудаизме нет изображений, не допускается изображение, в первую очередь, Творца и даже людей в исламе? Так уж, если сказать, взять эту традицию. Но в первую очередь все, что связано с религиозной тематикой. Как вы считаете, почему? Чтобы Богу человеческие качества не Потому что человек – это тело, дух и душа, троичность. Вселенная – это тоже тело, дух и душа. Тело – это то, что мы видим, вся Вселенная, дух – это Творец непроявленный, а душа – это Бог-Отец, которым объединяется все. Бог-Отец как бы един, но на внешнем уровне он разделяется на две противоположности. Отсюда идет троичность Творца во всех религиях, и интуитивно все правильно, так сказать, воспринимается. Так вот, когда мы, душа не видна, портрет души составить невозможно. Сознание можно промоделировать, тело естественно, но душу увидеть нельзя, ее можно только почувствовать. Поэтому Бога увидеть нельзя, его можно только почувствовать. Когда мы начинаем Бога изображать, то мы переводим уровень души на уровень тела, и наши эмоции начинают меняться. Это называется материализация образа. Это утрачивание истинной картины мира. Поэтому изображать можно то, что изображается. Или аллегория, как знак чего-то. Но когда мы пытаемся Бога представить вот реально в человеческом образе, то мы утрачиваем понятие единобожие. Поэтому даже в православии Бога Отца рисовать нельзя. Но все равно рисуют. В католичестве дедушка с бородой, проблем нет. И вот это есть искажение картины мира. Это первое. Когда мы начинаем изображать то, что не изображается, то, что изображать не надо, то тогда мы переводим высшие наши аспекты в аспекты физические. И тогда любовь, которая является одним чувством, становится любовью также, но совершенно уже другим чувством. Сейчас слово «любовь» применяется только в аспекте сексуальном, как вы заметили. И поэтому у нас, когда мы говорим «любовь», у нас образ сексуального акта возникает. И когда мы о чувстве любви говорим, то у нас подсознание, так сказать, возникает эмоции несколько другого плана, чем они должны быть. Если православие, любовь к Богу – это понятие все-таки какой-то определенной жертвенности, отрешенности, то в католичестве любовь к Богу – она физиологическая. Там святые, святая такая Магдалена или кто там, она говорит, мной физически овладевает Христос, он мой жених, он мой возлюбленный. То есть там все на уровне вот физиологии идет. Потому что в католичестве божественная логика ослабленная. А в православии она все-таки на первом месте при всех проблемах. И что дальше получается? Когда мы говорим слово «любовь», у нас возникает в первую очередь какое чувство? Наслаждение. А потом уже следом за ним сразу же в сцепке идет сексуальное удовольствие, потому что оно дает максимальное наслаждение без проблем. Проблемы могут быть потом. Но в момент секса только одно наслаждение. Поэтому если мы чувство любви сопрягаем только с наслаждением и счастьем, мы автоматически выйдем на секс, хотим мы того или нет. Но Христос ради любви жертвовал своей жизнью, своим будущим. Прошел предательство своей души, его любимые ученики его предали. То есть ради любви Христос пошел на крушение души, духа и тела. Значит, что такое любовь к Богу? Это, в первую очередь, жертвенность. Это принятие воли Всевышнего. Вспомните, что говорил Христос. «Пронеси меня эту чашу, но будет все так, как ты хочешь, а не как я хочу». Значит, если мы говорим о любви, мы должны говорить о принятии Божественной воли, что бы ни произошло, с благодарностью. Если мы говорим о любви, мы должны говорить о жертвенности и о наслаждении. То есть понятие «любовь к Богу» подразумевает счастье, наслаждение и жертвенность, боль и потерю одновременно. Вот тогда мы, когда мы вот такой образ воспринимаем, у нас будет аритмия проходить. А так, для нас любовь – это только счастье, наслаждение, а счастье – чистое, голое наслаждение – это секс. А дальше у вас идет концентрация на сексуальности, а дальше вспыхивает привязка, а дальше агрессия к мужчине, который является источником наслаждения, а дальше начинается аритмия сердца. Вот вся цепочка. Почему я постоянно повторяю на семинарах, что любовь – это счастье, счастье – это радость и боль одновременно. Все, что мы получаем, мы должны потерять, это закономерно. Все, что родилось, должно умереть. Мы по своей сути бессмертны, а снаружи все наши проявления, привязанности, они появляются и потеряются. Мы живем, рождаемся, умираем, опять рождаемся, опять живем, умираем. И так до тех пор, пока внешнее не сравняется с внутренним, когда форма не уподобится содержанию, когда человек не станет Богом. Мы выходим из Бога, мы стремимся к Нему, и мы в Него возвращаемся. Это цикл Вселенной. Это нормальный, естественный цикл. И смысл этого цикла в накоплении любви. Внешний уровень любви начинает нарастать до тех пор, пока он не уподобится внутреннему. И тогда цикл, естественно, заканчивается. Внутреннее уподобляется внешнему, и наоборот. Так вот, логика нашей жизни, логика нашего конфликта с окружающим миром – это логика любви, увеличение ее в душе. Поэтому мы должны работать на тело, на сознание, на свои чувства высокие только после того, как мы увеличили любовь. Сначала фундамент, потом первый этаж, потом второй, потом третий. Так вот, школа любви, инструкция по тому, как любить, уже создана 2000 лет назад. Это христианство. Но это христианство никто не исповедует по сей день. Ни православие, ни католичество, ни протестантство, и подавно другие религии. Мы должны всего-навсего научиться любить. Не убивать любовь мы уже более-менее научились, теперь научиться любить. А для этого нужно уметь конфликтовать с окружающим миром. Уметь проявлять уважение с тем, с кем спорите. Умение говорить комплименты тому, кто вам не нравится. Умение любить врагов своих. Вот это и есть чувство единства. Сначала Бог единый, а потом уже все остальное. Если мы утрачиваем единство с миром, начинает мир рассыпаться. Потому что весь мир держится на энергии любви, идущей от Бога, от Творца, от Бога Отца. Как это принято в религиозной схеме говорить. Так вот, Бог Отец – это абсолютное единство всего. Как только мы единство утрачиваем, начинает распадаться и форма. Как только мы любовь утрачиваем к миру, к себе и к другим, начинает распадаться все остальное. Поэтому умение хотя бы чуть-чуть, но любовь сохранить к миру, к тому, с кем вы в конфликте, с кем вы спорите, к врагу – это обеспечение завтрашнего дня. Это выживание в будущем, это спасение своей души. На этом стоит христианство. Иудаизм – правильно веди себя, не грабь, не убивай. Это крайняя степень истребления любви. А христианство говорит – люби врагов своих, прощай, жертвуй, заботься, верь в себя, не убивай любовь в себе и веру в себя также, не зарывай талант в землю. Поэтому первое правило – не убивать любовь, второе – непрерывно научиться любить. Задание на перерыв – сохранить чувство любви хотя бы 50 минут. Все, перерыв. Спасибо за подарки, за цветы. Так, ну что ж, приступаем. Вот сейчас, после первого часа, ко мне подошел человек, проблемы с сыном, просил помочь, объяснить, что к чему. Что я хочу сказать? У нас, у каждого есть болезни, есть проблемы. Только болезнь, то, что мы называем болезнью, это последний этап, когда вот она физически мучает, когда проблемы у человека с телом, с психикой, с душой, это завершающий этап болезни. Но болезнь может быть в будущем, она может приходить из будущего. Человек болен в будущем, у него будущего уже нет. Как Христос говорил, пусть мертвые хоронят мертвых. Он тяжело болен, он скоро умрет, но он об этом не подозревает, потому что мы привыкли считать, наша западная материалистическая схема мышления, она нас постоянно убеждает в том, что болезнь – это когда уже все, когда тяжело физически, плохо и так далее. Это не болезнь, это завершающий аспект болезни. Так вот, что я делаю на семинарах? На семинарах я должен сказать, семинар идет как прием, но этот прием в первую очередь нацелен на будущее. Нужно выстроить правильное мировоззрение, систему целей, правильное отношение к окружающему миру, пересмотр прошлого, настоящего и будущего. То есть у вас может быть не быть сейчас мгновенного результата, но он все равно будет, потому что на тонком плане вы свое будущее стратегически начинаете выравнивать. Это главная цель семинара – спасти будущее, спасти ваших детей, внуков, правнуков, ваше будущее. Настоящее ваше будет спасать медицина. Но обычно, когда спасают только настоящее, будущему еще хуже бывает. Поэтому еще раз хочу сказать, на семинаре вы можете приводить в порядок в первую очередь свое будущее, но настоящее также, если вы реально понимаете, что это возможность работать над собой, это все дает реальный результат. Все зависит от того, насколько человек готов это делать. А когда человек считает, что реально можно помочь, только когда я его лично проконсультирую и скажу, вот тогда будет эффект, он ничего не слышит, что я говорю. Он эту информацию не может применить действию, но ее использовать не может. Нужно понять, что любая информация... Многие, прочитав одну книжку, выздоравливали от тяжелейших заболеваний. Почему? Потому что они начинали меняться. Если человек меняться не хочет, никакие индивидуальные приемы ему не помогут. В этом смысл моей системы. Вся моя система, если говорить о ней, излечение людей, она завязана полностью на изменение характера мировоззрения. Если не хотите меняться, бесполезно. Идите к врачам, пускай они вас резут, латают, штопают, таблетками начиняют. Нет проблем. Физикум вам вытянут. Но если ваша энергетика не меняется, а энергетика связана с характером, с желаниями, с чувствами, о чем говорить? А поскольку будущее сейчас истончается у всех, то все тяжелее человека вытаскивать. Все меньше помогают таблетки. Потому что когда у вас нет энергии, никакая таблетка, никакая операция не спасут. Еще раз хочу сказать, если вы не хотите меняться, то у вас ничего не получится. А первое правило, что измениться, это держать любовь в душе. Вот об этом я все время говорил. То есть есть различные уровни. В первую очередь нужно спасать свое будущее, свою душу, а потом уже свое настоящее. Поэтому я прекратил приемы, потому что на приеме прием превращается в вампиризм. Люди по привычной, 2000 лет люди читают Библию, и вот пришел Христос, грехи снял, взял на себя и помер. Все. Ах, ты еще хочешь лечить? Давай, бери грехи на себя. Забирай мою болезнь, забирай мои несчастья. Я пришел на семинар, забирай, что не берешь? А я подыхать после этого начинаю, потому что у меня каждый, сказать, перед каждым семинаром ломки и на приеме просто вампиризм. Человек хочет мое здоровье взять себе, а мне отдать свои проблемы. И я повторяю и повторяю, что не в этом суть моего приема. Научить человека быть здоровым, а не отдать ему свое здоровье, не отдать ему свою энергию. Вспомните, Христос вылечил 10 прокаженных. Он учил людей, как идти к Богу, он лечил их души, но одновременно давал еще энергетическое лечение. И часто энергетическое лечение опережало лечение духовное. Простой вопрос, мог ли Христос ошибаться? Как вы думаете? Раз он Сын Человеческий, мог, он должен был ошибаться. А его объявили безгрешным, безошибочным. А безгрешный человек ошибок делать не может. А если человек нет признания права на ошибку, это уже не человек. Вот так вот наши наивные достаточно представления приводят часто к катастрофе. Христос лечит прокаженных. 9 человек выздоравливают. Вернее, на самом деле выздоравливает один. Тот, кто пришел благодарить потом. А внешне выздоровело 10. Энергетика их вытащили. Кстати, никто не проводил статистику по излеченным Христом больным. А что было боль дальше? А может быть, болезнь вернулась? Так вот, из 10 прокаженных тот, кто пришел благодарить, скорее всего, он один-единственный и остался здоровым. А у остальных могло все вернуться. Потому что энергетикой они излечились внешне, а внутри-то они больными остались. Душа-то их благодарить не научилась, любовь отдавать не научилась. Значит, у них цель была какая? Не любовь, не единение с Богом, не душа, а у них цель была благополучие, здоровье. Они его получили, им больше никто не нужен. Поэтому, когда мы понимаем, что цель Бог, тогда мы начинаем преодолевать наши грехи. Вот логика. Сначала человек пытается спасти чисто свое тело. Потом он понимает, что нужно спасать будущее. Потом он начинает спасать душу, а потом он начинает спасать свое истинное «я», то есть любовь в душе. Вот так идут периоды развития. Вот есть секта свидетелей Иеговы. Она к чему призывает? Вот если вы к нам придете, то ваши тела будут спасены. Вас Бог, только вы останетесь живы, все остальные умрут в катаклизме всемирном. То есть это крайняя степень идолопоклонства, деградация полная, единобожие. Физически вы спасетесь. И многие православные считают, что главное – это физическое спасение. А на самом деле главное – это спасти любовь в душе. Как рождается болезнь? Болезнь ведет к смерти. А что бывает перед болезнью? Кто скажет? Перед болезнью появляются признаки распада, агрессивность внутренняя. А внутренняя агрессивность – результат чего? Привязанности. Результат привязанности, а привязанная душа начинает грешить. Результат греха. Человек, который грешит, он умножает внутри агрессию. Кто слишком много ест, кто слишком увлекается сексом, кто жадничает, завидует, кто, так сказать, трясется над деньгами, тот, кто не может принять потери. Вот этот человек душой грешит, и у него начинает накапливаться агрессия. А потом два варианта. Если он себя снаружи сдерживает, он начинает заболевать. Если он себя, ну, так сказать, не сдерживает снаружи, он начинает, его болезнь не идет не на тело, а идет на поведение. То есть, если у вас душа начинает чернеть, у вас два варианта. Либо вы пытаетесь сдержать свою агрессивность, запихиваете внутрь и начинаете болеть. Либо свою ее агрессивность вы не сдерживаете и начинаете грабить, воровать и убивать. Так вот, если вы начнете воровать, вы болеть не будете. Вы выздоровеете от болезни. Но потом вы сядете в тюрьму и получите и судьбу развалим, но и болезни, и все, ничего не уйдет. Поэтому грех ведет к болезни поведения или болезни внутренней, или к болезни души, это самое опасное. Вот на Западе воровать, грабить нельзя. Юридически все идеально, по поверхности должны все четко соблюдать. Но внутри можно завидовать, ненавидеть и так далее. Внутреннее состояние – это уже не так страшно. Главное, чтобы внешне мораль была соблюдена, а нравственность – это уже ладно. А когда идет разрушение души, вот здесь вообще никаких проблем. Гомосексуалист – ничего страшного. Педофил – а что такое? Это сексуальная ориентация. Семьи распадаются, детей перестают любить. Ну а что такого? Главное, что он на работу ходит, взносы платит, налоги платит. Он отличный гражданин. Вся система оценка притянута к внешнему аспекту. Налоги платят, потребитель хороший, покупает все. Какие к нему претензии? Экономику государства поддерживает, все, идеальный человек. Вот логика Запада. Это что называется? Это называется последствия греха контролируют, а сам грех не контролируют. Западный мир перестал быть христианским давным-давно, уже лет 600, как с того времени, как начали индульгенции продавать. Грехи за деньги. Вы вдумайтесь, с чем раньше было связано представление о Боге? Бог наказывает за грехи, и Бог освобождает от грехов. Вот это было главное, ведь страх перед Богом был главное. Страх перед тем, что Бог накажет, и надежда на то, что Бог простит грехи. Что сделало католичество? Оно упразднило Бога как такового уже 600 лет назад. Бог не нужен, священник и наложит наказание, и грех с ними. И в православии в этой степени та же стала подтягиваться. А когда человеку Бог не нужен, будет ли у него цель, как единение с Богом? Нет, у него цель одна – благополучие, инстинкты. И для этой цели, чтобы иметь деньги и здоровье, он и помолится, и к священнику пойдет, и жертву заплатит. То есть все стало с ног на голову. Деградация идет единобожие в ярое идолопоклонничество. А действительно, Бог зачем, когда священник его заменил? Вот логика западного мира. А именно, дело в том, что форма определяется содержанием. Содержание – это функция. А функция определяется целью. Я говорил о том, что инструкция может превратиться в образ, а может распасться. Знаете, главное правило, чтобы возникновение образа? Знаете, какое? Точка должна быть, а точка – это цель. Если у вас нет цели, образ не возникнет. Если у вас нет цели единения с Богом, образ нравственный, образ любви у вас не возникнет. Поэтому распался иудаизм, поэтому распадается католичество, православие. Умирают. Цели нет. Функция начинает хандрить, а потом идет внешний распад. Тогда вопрос, почему все-таки иудаизм не только присутствует в мире, но и захватывает лидирующее положение в политике, в экономике. А потому что иудаизм хотя бы обращен на соблюдение заповедей. Смысл утрачен, но форма-то еще есть, 613 и 10 заповедей. А в православии и католичестве и от заповедей отказались, мотивируя тем, что Моисей дал закон, а Христос дал благодать. Закон перестали выполнять, а что такое благодать, не поняли. А благодать – это есть любовь в душе, это есть единение, усиление единства с Богом. Так вот, когда люди это понимают, тогда все понимают, что мы божественны с одной стороны внутри и несовершенны снаружи. И всегда будем несовершенны. Это залог нашего развития. И это несовершенство не является преступлением. Поэтому нужно любить любого самого несовершенного человека. В иудаизме этого нет. В нем есть четкое разделение на хороших, добрых людей, избранных, и на остальных, грешников, которых можно давить, унижать или убивать. Те, кто единобожие не исповедует, просто подлежат смерти. В иудаизме есть четкое разделение добра и зла. Добро должно убить зло. Вот логика иудаизма. Единства нет, единобожие по сути отсутствует. Иудаизм – это переход от язычества к единобожию. Но остатки язычества, это естественно, они присутствуют. И вот это жесткое разделение на добро и зло – это и есть язычество, идолопоклонничество. Потому что все от Бога идет, и плохое, и хорошее. И, кстати, в притче о бедном Иове говорится об этом. Иов говорит, если я от Бога хорошее принимал, почему я плохое не могу принять? То есть в иудаизме есть понимание, что все от Бога? Есть. Но на внешнем уровне единобожия нет. На внешнем уровне грешник, все, подлежишь смерти или наказанию. На внешнем уровне есть избранный еврейский народ и все остальные, неполноценные. То есть вот здесь, в этом аспекте, есть явный момент слабости, отсутствия единобожия. Нет механизмов изменения других людей. Христос сказал, что не только все от Бога, но мы все едины перед Богом, мы все дети Божьи. Значит, убивая другого, ты убиваешь себя. Не может быть разделения на злого и доброго внутри. Злого можно превратить в доброго. Нет добра и зла, как абсолютных антагонистов. И добро и зло внутри от Бога, значит, они едины, значит, они божественны по своей сути. Об этом говорил Христос. Что сделали последователи Христа? Если в иудаизме только на внешнем уровне есть жесткое разделение добра и зла, то последователи Христа и на внутреннем уровне разделили добро и зло. То есть это еще ниже уровень, чем иудаизм. православии и католичестве принято, и протестанцы принято считать, что добро от Бога, а зло от дьявола. То есть абсолютные антагонисты. Дьявол – это одна сущность, Бог – это другая. Они не могут быть едины, дьявол и Бог. Вот логика православия и католичества. И это катастрофическая логика. В иудаизме внутреннее единобожие, а внешнее несовершенство, потому что люди были другие 5000 лет назад. А у последователей Христа не только внешнего уже нет единобожия, но и внутреннего, по сути дела. И жесткое разделение на добро и зло. И надежда на то, что добро победит зло и его уничтожит. И это путь в никуда. Тогда начинается обожествление добра и ненависть к злу. Конфликт не может быть решен через единение, через любовь и воспитание изменений. Только через уничтожение. Поэтому православие и католичество уничтожали оппонентов, еретиков. Жгли, вешали, топили и так далее. Не изменяли их, не воспитывали, не любили, а истребляли. Но католичество как более лицемерное, для которого поверхностный уровень гораздо больше, важнее, чем внутренний, оно казнило своеобразно. Сжечь человека, это называется любить его по-братски. Это называется казнить без пролития крови. Сжечь, то есть. Вот так гуманность католическая проявлялась. Так вот, что получается? Если добро идет от Бога, а зло от дьявола, то мы начинаем обожествлять добро. А что такое добро? Это представители добра, представители Бога, то есть священники. Священники являются непогрешимыми. Они критике не подлежат. Что бы они ни делали, это все правильно, это все нравственное. И это уже духовное рабство, гораздо более опасное, чем внешнее. В иудаизме не было духовного рабства, было внешнее. А в христианстве не было ни того, ни другого. А в православии и католичестве появилось рабство духовное. И суть этого рабства – внутреннее разделение людей на чистых и грязных, на совершенных и несовершенных. И поэтому это есть одна из составных частей византийского проекта. Потому что когда священники, если в католичестве только один Папа Римский безгрешен, то в православии все священники безгрешны, то есть православная церковь. Вообще-то в переводе церковь означает единение верующих, собрание верующих. Но в православии так уже сложилось, что церковью стали называть священников. Священники безгрешны, а народ – паства, бараны или овцы. Пастырь, пастух безгрешен, а бараны и овцы грешны изначально. И вот это внутреннее разделение на чистых и грязных – это уже духовное рабовладельчество. Это есть особенность византийского проекта. Поэтому Византия погибла, поэтому российское государство погибло, поэтому сейчас гигантские проблемы у России. Потому что в нынешней России хотят сделать страну рабовладельческой до сих пор. И в этом плане светская власть всегда смотрела на духовную и опиралась на нее. А что духовная власть считает по этому поводу? Я вам зачитаю. Мне прислали ссылку. Интервью Всеволода Чаплина. Это один из нынешних иерархов церкви, ее рупор, ответственный за, так сказать, отношение церкви, то есть, вернее, священников и народа. Итак, что он говорит? Чаплин, речь идет о священнике, который был отстранен от служения, потому что он отказался выйти на новое место своего служения. Общающийся с ним, фамилия Таратута. Вы сейчас говорите о ком? По-моему, это священник Дмитрий Свердлов. Смотрите, что получилось. До сих пор кто-то пытается доказать, что он был отстранен от служения, потому что без санкции епархиального начальства поехал с благотворительной миссией в Крымск. То есть истинная ситуация какая? Не дали, так сказать, соизволение сверху команды, и он по зову сердца, по зову своей души поехал с благотворительной миссией в город, который почти погиб, Крымск. За это его отстранили. Но священник протоиерей Чаплин говорит по-другому. На самом деле все произошло гораздо проще, и произошло иначе. Священник был назначен на новое место служения. Когда священник на то или иное место посылается, это не административное решение. Как вы думаете, что это? Так вот, Чаплин говорит, это решение Бога. Это миссия, которую ему дает Бог. Именно так он отказался выйти на новое место служения. Он отказался от Богом данной миссии. Он приводит в обоснование этого какие-то аргументы. Пожалуйста, это можно делать. Но любой священник должен служить там, где он поставлен церковью, и значит Богом. Он не стал этого делать, естественно, его служение было прекращено. Вот мнение нынешней православной церкви. Что это означает? Это означает, что когда человека, волю человека, воля человека подменяет волю божественную, Бог не нужен. Это упразднение Бога. Вообще-то по этому делу можно статью делать. Оскорбление чувств верующих. Потому что когда священник устраняет Творца по своей сути, выдавая свои решения за решение Бога, это, в принципе, кощунство. Если говорить нормальным человеческим языком, а не юридическим, который перестает все больше совпадать с понятиями нравственности и морали. Так вот, когда священники пытаются себя обезопасить, закрываясь божественной волей и выдавая свою волю за божественную, когда делят на пастухов безгрешных и на баранов темных, грязных, греховных изначально, это катастрофа для общества. И вот сейчас, еще недавняя, можно сказать, агония России и нынешние гигантские проблемы России, они связаны с менталитетом. В чем причина неслыханного воровства в России, невероятного, губящего страну? Причина одна – безнаказанность чиновников. Власть, народ бесправен перед властью. Чиновник делает все, что хочет, ворует миллиардами и не только не получает наказания, а потом назначается на такое же хорошее место. Это истребление нравственности в народе. Это кончается всегда гибелью страны. Чтобы Россия выжила, нужно, чтобы народ получил какие-то возможности для обратной связи. Возможность контролировать чиновников, остановить их бездарный распад. Но пока у нас чиновник считается непогрешимым, его контролировать невозможно. У нас даже нравственную оценку не могут дать людям, которые совершили нравственное преступление. Только недавно начали говорить о нравственной оценке Горбачева, который как предатель свою страну отдал, о катастрофе, которую Ельцин дал стране. Хотя бы нравственную оценку. Мы не говорим о юридической, но нравственную оценку давать надо. Если нам запрещают давать нравственную оценку, никогда не будет юридической оценки, потому что закон должен защищать нравственность. Все начинается с нравственной оценки происходящего. Но церковь как раз нравственную оценку закрыла, навсегда объявив себя безгрешной. Вот в чем трагедия. Поэтому пока у нас есть религиозные, взгляды на то, что церковь непогрешима, что решение священника – это решение Бога, светская власть всегда будет копировать поведение религиозных властей, и это в конечном счете приведет к третьей гибели России. Но это уже необратимый процесс. Это серьезнейшая проблема. Сможет ли православие вернуться в христианство или нет? Это вопрос. Скорее всего, может дело обстоять другим образом. Сейчас в России, вы знаете, не одна православная церковь, а пять. Есть старообрядческая, есть истинная православная. Просто православных церквей будет появляться все больше и больше. 10, 50, 100. И ни к чему хорошему это не приведет. Но всегда, если появляется много течений, значит ошибка идет в главном. И сейчас вопрос понимания того, к чему призывал Христос, возврата христианства, это вопрос выживания не просто всего человечества, в первую очередь России. Этот момент очень важный, поэтому я вынужден о нем говорить. Потому что всего-навсего, если человек считает себя грешным изначально, он уже неизлечим внутренне. У него уже будущего, у него уже нет. Потому что он внутренне закрыл свою возможность единения с Богом. А значит, увеличение любви в душе. Поэтому я вынужден на каждом семинаре повторять. Вы божественны по своей сути. Вы абсолютно здоровы по своей сути. И ваше внутреннее здоровье должно превратиться во внешнее здоровье. Для этого любовь в душе должна жить постоянно. И для начала элементарное правило. Научиться сохранять любовь к врагу, к тому, кто с вами спорит, тому, с кем вы конфликтуете. Об этом как раз Христос и говорил. Суть развития конфликта, суть конфликта – любовь и единение сначала, а борьба потом. Вдумайтесь, когда Христос говорил, что Божественная воля каждую секунду в мире, это что означает? Что Бог везде, Бог в каждом из нас. Значит, ненависть к другому – это ненависть к Богу. Когда Христос говорил «блаженны, милостливые, миротворцы», кто такой миротворец? Это тот, кто не убивает своего конкурента или противника, а тот, кто мирится с ним, кто из соображений единства находит общий компромисс. Это и есть правило решения конфликта – миротворчество. Если в иудаизме конфликт в основном убийство, подавление или вытеснение, то в христианстве это сотрудничество, воспитание и изменение. У нас люди конфликтовать не умеют. Вот христианство – это, можно сказать, пособие по развитию, по умению конфликтовать. Вот я зачитывал главные грехи в православии. Какой главный грех, кто скажет? Принято считать гордыня – это главный грех. И любой священник вам это скажет. А что такое гордыня, вы знаете? Гордыня – это чувство превосходства над другими. Первое определение. Согласны? Тогда вопрос. Чувство превосходства над другим, оно первичное или нет? Оно причина или следствие? Так вот, с точки зрения православных грехов, это причина. Вот возгордился, чувство превосходства появилось и совершил главный грех. А на самом деле это превосходство над другими – это следствие. Знаете, когда появляется превосходство над другими? Когда человек себя ставит выше грех. Чувство превосходства над другими – это радость от чувства превосходства. Это есть торжество инстинкта самосохранения. А инстинкт самосохранения, второй инстинкт, начинает работать, когда душа перестает работать. Когда душа парализуется, когда из души уходит любовь, вот тогда для нас главное – это инстинкт самосохранения. И тогда мы испытываем радость от превосходства над другими. Тогда вопрос, когда душа наша начинает утрачивать любовь? Когда наша душа парализуется? Знаете, когда? Когда вместо устремления к Богу, как главной цели, ее главная цель – устремление к этому миру, к наслаждениям, к реализации инстинктам, то есть привязанность. Привязанность души появляется тогда, когда мы утрачиваем Бога как цель. А Бога как цель мы утрачиваем тогда, когда забываем о том, что мы с Богом едины и им созданы по образу и подобию Его. То есть мы божественны, мы дети Божьи. Как только мы отказываем себе в этом, мы обречены на привязанность. Так вот, только в христианстве четко и конкретно выражена мысль «мы все дети Божьи». Блаженны миротворцы, ибо сынами Божьими нарекутся. Вот логика. Как только ты утратил понимание того, что ты часть Бога, ты уже обречен делать главной целью привязанность к этому миру и наслаждение. А потом на первое место выходит инстинкт самосохранения, и появляется счастье от того, что ты выше других. Это следствие. Так вот, если в православии главный грех – это гордыня, то тогда скажите мне, какой главный грех в христианстве? А если утрата любви понятна, а главный грех в христианстве, говоря языком Библии и говоря фактами из Библии, какой главный грех? Нарушение первой заповеди, возлюби Бога неприятие воли Бога, так сказать, нарушение первой заповеди, возлюби Бога прежде всего, тогда я вам уточню, о самом главном грехе конкретно говорил Христос, но почему-то его православные католики и протестанты забыли. Какой главный грех по Христу? Главные враги человека домашнего – это не грех. Главные враги – это те, кто уводит от Бога. Поклонение домашним – это и есть тема привязанности. То есть этой фразой «главные враги человека домашнего» его. Христос показывал, как человек начинает привязываться к миру и забывать о Боге. Но Христос конкретно говорил о самом главном грехе, о котором забыли или который совершенно не смогли понять его последователи. Хулана Святого Духа. Совершенно верно. Тогда объясните мне, в чем смысл этого главного греха? Неприятие Божественной воли. Неприятие Божественной воли. Но это абстрактно достаточно. Это давайте вспомним всю фразу. Христос говорил, вы можете хулить Сына Человеческого, вам это простится. Но хулана Духа Святого вам не простится. Что это означает? Вот в этом как раз есть главное различие христианства и иудаизма. В иудаизме божественная воля где-то там. Иногда Бог появляется и наводит порядок на земле. Бог может все видеть, но может и прозевать. Вот Адам и Ева согрешили, а Бог-то не заметил. Конечно, это притча, аллегория, но если буквально в нее верить, то начинаются вот такие вот сказки. Бог-то, оказывается, может-то и не увидеть. Так вот, в иудаизме есть четкое понятие – воля человека и воля Бога. Причем божественная воля не видна, она иногда проявляется. Но рядом не стояли. Христос соединяет две противоположности. Божественная человеческая воля рядом. Более того, божественная воля каждую долю секунды, она здесь. Она управляет миром. А наша воля, она, естественно, тут же, но она вторична. Христос соединил божественную человеческую волю в нечто единое, но не слиянное. Богу Богову, кесарю кесарю. Это особенность противоположностей. Противоположности вместе находятся, но не срастаются. Раздели их, человеческое начнет умирать при разделении с божественной волей. Но когда оно слипается с божественной волей, оно тоже будет умирать. Если человек пытается только жить по божественной воле, отказываясь от еды, секса, денег и так далее, он умрет. Значит, божественная человеческая воля, они должны быть рядом, но они не должны перемешиваться. Так что такое хулана Духа Святого? Почему можно хулить Сына, но нельзя хулить Отца? А вот здесь и есть признание того, что в поведении каждого человека есть две воли. Если в иудаизме в поведении человека есть только его человеческая воля, а божественная воля может прийти и наказать, то в христианстве, в поведении человека любого всегда есть две воли. Всегда божественная на первом месте, а потом человеческая. Так вот, человеческую мою волю можно ругать, а божественную нельзя. Кто такой Святой Дух? Это эманации Бога Отца. Святой Дух – это есть незримое присутствие Бога во всем. Значит, когда человек какой-то нарушает правила поведения, безнравственно себя ведет, мы имеем право на его осуждение, оценку и критику. Но мы не имеем права отказаться от любви к нему. Потому что Бог в нем. И значит, мы должны немножечко любить любого человека, даже самого последнего грешника. Даже когда мы его наказываем, сажаем, или даже когда приводим в исполнение смертный приговор. Потому что смертный приговор для некоторых преступников – это спасение их души. Если он не хочет меняться категорически, демонстративно, остановить его преступление – это спасти его душу. Если он внутри ненавидит весь мир, смерть для него – это очищение, остановка распада души. Так вот, тезис Христа о недопустимости хуления Святого Духа – это признание того, что в любой ситуации всегда есть две воли – божественная и изначальная – А с Богом мы обращаемся через душу, а значит, в душе не должно быть ненависти. И воля человеческая, поверхностная, физическая. Если вдуматься, тезис и самый главный грех охуления Духа Святого говорит о первичности Божественной воли, о присутствии Божественной воли во всем и о недопустимости отказа от любви к окружающему миру, к людям и к себе. Бог в нас, в каждом из нас, Бог в каждом из окружающих людей. Значит, что получается? Согласно христианству, согласно Христу, главный грех, который может быть, это хула на Духа Святого. В переводе на нормальный человеческий язык это отказ от любви к преступнику. Это отказ от любви к несовершенному человеку. Это отказ от любви к тому, кто вас обидел. Это отказ от любви к врагу. Поэтому тезис «возлюби врагов своих» и тезис «хула на Духа Святого» это есть присутствие Бога во всем. То есть, главный механизм преодоления главного греха – хула на Святого Духа – это умение любить даже своих врагов. Значит, если следовать христианству, то главный грех – это утрата устремления к Богу. Утрата любви к Нему, утрата любви в душе и нежелание спасать свою душу. Это согласно христианству. Согласно православию главный грех – это превосходство одного человека над другим. Ступор. Дальше что будет? Образ создаться – не создастся. Инструкция будет выполняться? Вряд ли. Дальше что будет? Какофония. Что мы наблюдаем в православном мире? Но не бывает только левого или только правого. В чем главная разница между католичеством и православием? Здесь очень важный момент. Есть такое понятие, как филиокве. Слышали? Это истечение Святого Духа. Считается в православии, что Святой Дух исходит только от Бога Отца. А в католичестве считается, что Святой Дух исходит не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. Если и тот, и другой Бог, то почему тогда лишать Сына Святого Духа? Меня вот это очень интересовало. Ведь по логике, если Христос – это Бог, почему тогда от Него не может быть исхождение Святого Духа? То есть, получается, где-то немножечко Бог, а где-то уже не Бог. А вот настоящий Бог, от Него исходит снисхождение Святого Духа. То есть, полная белиберда для человека несведущего. Я долгое время пытался понять, почему в X веке, в 1024 году, если не ошибаюсь, разошлись дороги католичества и православия. Причем причины самые невнятные. Понимаете, чем больше таких вот внешних причин, тем понимаешь, что это все ложь. Не хотят говорить правду. Или не хотят понимать, в чем правда. Разница между католичеством и православием. На Пасху в православии едят хлеб квасной, то есть с дрожжами. А в католичестве без дрожжей. Вот главная разница. Вот и попробуйте, после этого разберитесь, кто прав, кто виноват. Ахинея. Но если брать суть расхождения католичества и православия, то нужно взять именно главную, то, которое говорят и которое, на которое обращают редко внимание, это есть понятие филиокве. Кажется, если есть Святая Троица, то есть Бог в трех ипостасях, то одно должно исходить из другого. Святой Дух должен исходить из Отца и из Сына, вполне логично. Дальше. В католичестве признается, как бы более поклоняется все Деве Марии. Но Христа признают Богом. Правда, уже говорят, что Дева Мария тоже безгрешно родилась, зачата была. Но это уже дальнейшее развитие образов. А в православии конкретно главное – это Христос, Он – Бог. Тогда почему его лишают возможности Святого Духа? Непонятно. Вот я пытался в этом разобраться и не мог. До тех пор, пока исходил из религии. В Библии, кстати, про это вообще ничего не написано. Это чистое измышление уже священников потом. Потом я понял, в чем дело. Дело в том, что если признавать Христа Богом, то образ уже не создастся. Творец один, есть Творец Вселенной. Мы все Его дети. Именно об этом говорил Христос. Как только начинается неправильная интерпретация Его слов, дальше уже говорить о единобожии сложно. Дальше начнутся... Единобожие – это соединение противоположностей. Айдолопоклонничество – левая или правая сторона. Что дальше получается? Православие, поскольку оно было до католичества, и то, что мы называем христианством, это и есть православие, по сути дела. Есть понятие «Бог», которое разделяется на две ипостаси. Следующее. Бог Слово и Бог Дух. Это раньше было, потом сказали Бог Сын. Но есть диалектическая идея, которая хоть как-то, но сохранена. Единое целое распадается или представляется на внешнем уровне двумя противоположностями, которые взаимодействуют друг с другом и которые едины с первопричиной. Это и есть принцип единобожия. И когда Дух Святой исходит только от Бога Отца, это означает, что вторичные внешние противоположности, а первичное единство. То есть сначала единство, а потом борьба противоположностей, говоря языком диалектики. В католичестве признается, что Святой Дух исходит из Сына. Что это означает? Сын – это, сказать, как бы материальное начало. Это обожествление материалистического направления. То есть Бог как бы представлен двумя аспектами. Вот Бог Отец и Бог Сын. Если от Бога Сына, который, так сказать, является сыном человеческим одновременно, исходит Святой Дух, значит, можно поклоняться Богу Сыну. Значит, можно поклоняться материальному. И вот такая точка зрения, она привела к тому, что католичество, католическая религия начала людей замыкать на материальном. То есть православие берет направление на духовное, а католичество на материальное. И все это базируется на тезисе о филиоке. То есть оказывается, я все время подчеркивал, что я часто видел тяжелейшие заболевания, но как только выходил на причину, заболевание проходило. Я сделал вывод, причина непрерывно подпитывает следствие. Нам кажется, какие-то поповские рассуждения. Какие-то священники когда-то там спорили на каком-то там соборе тысячи лет назад. От кого исходит какой-то Святой Дух? Кто там отец, кто там сын? Что, какое это отношение имеет вообще к нынешней жизни? Имеет и самое непосредственное. Потому что получается следующая схема. В православии Бог Отец. Все остальное отрицается. То есть идея только божественной логики, с подавлением и презрением к логике человеческой. Поэтому в православии идет тенденция презрения к деньгам, презрения к работе, презрения к комфорту, презрения к правам человека и к его личности. Поэтому в православии всегда легко истреблялся человек, не уважалась частная собственность, не уважалась работа. Это наша тенденция, это наша болезнь. Сохранилась божественная логика, но угнетена и презираема логика человеческая. Католичество, видя эту тенденцию деградации человеческой, а дело в чем? Дело в том, что всегда одна крайность приводит к другой. Когда человек плюет на человеческое, презирает деньги, работу, статус и так далее, он потом начинает этому поклоняться. Если сейчас посмотреть на нынешних священников, мы увидим совершенно противоположную картину той, чему всегда учило православие. Культ денег, коммерции, удовольствий, джипы и так далее. Это закономерный результат. Католичество пытается сохранить диалектику. Оно возвращает. Дело в том, что диалектика в иудаизме присутствует. В иудаизме четко есть божественная воля где-то там и есть человеческая. Одна не истребляет друг другую, а они взаимно сотрудничают и дополняют. Вот в индийской философии есть человек, но божественная воля, она абсолютна. А вот в иудаизме есть сотрудничество человека и Бога. И взаимодействие человеческой и божественной воли, то есть диалектика. У Христа эта диалектика еще более высокая. В одном человеке божественная воля человеческая умещается. Это высочайший уровень диалектики, гораздо выше, чем в иудаизме. А что происходит у католичества и православия? Откат ниже иудаизма. Только божественная воля. Это есть индуизм, это есть индийская философия, это есть возврат в уровне мышления доиудаистические. Чтобы познать Бога, нужно отречься от всего мира. А в иудаизме, чтобы познать Бога, нужно заповеди соблюдать, нужно о душе заботиться. И по сути дела, что получилось? Что христианство – это высшая степень развития иудаизма, а православие ниже по энергетике, чем иудаизм. Что дальше? Дальше начинается возврат назад. Блудный сын возвращается к отцу. Католичество – результат распада православия. Это, но и не просто результат распада православия слабости, деградации. Католичество – это есть определенный возврат в иудаизм. Попытка соединить человеческую божественную логику и уравновесить их. Но если в православии есть только божественная логика, а человеческая игнорируется, то в католичестве есть божественное и есть человеческое. Поэтому в католичестве уважение есть к личности человека, к его правам, к его имуществу, к его комфорту, к его благополучию. И поэтому католичество победило православие. Оно, так сказать, католическая Италия, Европа победили Византию и погубили ее. Они оказались более состоятельными на поверхности, потому что там была диалектика, сочетание божественной и человеческой воли. Но маленький нюанс. В иудаизме есть тоже сочетание человеческой и божественной воли. Но когда ты не понимаешь, что твоя цель – Бог, неизбежно, рано или поздно, человеческая логика начнет брать верх, а божественное начнет уходить. Корыстность начнет побеждать любовь, что в иудаизме и начало происходить более 2000 лет назад. Потому и Христос и появился. Что такое олицетворение корыстности? Знаете, корень корыстности, олицетворение корыстности? Знаете, что лежит в основе ее? Потребительство. Что лежит в основе потребительства? Инстинкт самосохранения. Поэтому Христос был дан еврейскому народу для того, чтобы спасти их от поклонения инстинкту самосохранения. Спасти от распада души. Он должен был показать, что любовь и душа важнее жизни, важнее инстинкта самосохранения. Для этого ему нужно было пройти распятие. Распятие для еврея – это вещь дикая и немыслимая. Пророк, он силу от Бога имеет. Пророк Моисей, он чудеса совершал, он людей спасал, он был руководителем государства еврейского первым. То есть, если ты пророк, ты должен делать чудеса. Ты должен спасти всех, а уж себя-то в первую очередь. Почему евреи не приняли Христа? Человек, наделенный силой Божьей, не может себя защитить. Это позор какой-то, понимаете ли. А этот позор и надо было пройти, чтобы показать, что человек, наделенный божественной силой, главной целью имеет сохранение любви, а не сохранение жизни. Вот в этом смысл распятия Иисуса Христа. И это не могли принять евреи. Для них спаситель – это спаситель тела, спаситель благополучия, спаситель будущего. А он потерял тело, потерял будущее ради любви. Что такое любовь для иудея? Абстрактное понятие. А вот будущее – это реальность, а настоящее – это впадало. Так вот, если спаситель не может спасти настоящее будущее, что он за спаситель? Еврею даже было трудно представить, что главное спасение – это любовь в душе, что можно ради любви потерять будущее и настоящее, что истинное спасение – это спасти свою душу. Это было невозможно в то время. Так вот, что получается? В иудаизме человеческая логика стала побеждать божественную, и пошло нравственное разложение, корыстность, чувство превосходства, богоизбранности, затмевающей все. А что мы наблюдаем в католичестве? То же самое. Победа человеческой логики над божественной. Когда человеческая логика полностью победила божественное, кто скажет? Правильно, когда начали продавать индульгенции. Все, Бога нет, Бог не нужен. Это было 600 лет назад. Вот такая картина. А в протестантстве там вообще человеческая логика, так сказать, торжествует во всем. Протестантство – это чистый иудаизм, только без заповедей. Работай хорошо, и значит, Бог тебя любит. То есть по логике, по человеческой, все великолепно. Протестанты не пьют, не курят, работают, семейные, о детях заботятся. Идеально. Божественной логики нет. А человеческая работает безупречно. Не бывает худо без добра. В протестантской этике есть очень много хорошего. Очень много. Человеческая логика безупречна. Вот божественной просто нет, на нулях. Сегодня у них идеально, завтра у них нет. А православная логика – это логика ущербная, отрицающая человеческое. Это логика, по сути дела, индуизма. Отсюда все беды России. Но это логика, в которой все-таки сохранен приоритет божественной воли. Поэтому православная Россия есть будущее. А у католического протестантского Запада будущего нет. И по этой схеме развиваются все события. Вот тут несколько записок было интересных. Пишет молодежь. Что я хочу сказать по поводу молодежи? Сейчас много новичков, я, так сказать, заметил. Как бы ситуация сейчас потряхивает, начала серьезно. Привычные эзотерические фантазии и сказки уже все понимают, что, так сказать, вся современная эзотерика – это просто удовольствие для фантазий, это сказки, реальности там никакой нет. И люди пытаются найти что-то реальное. Поэтому интерес определенно, поскольку у меня все построено на фактах, интерес достаточно резко вырастает в моем исследовании. Много приходит новичков, и, сказать, новичка сразу видно. Сказать, человек сразу пишет: так, книжки ваши я все-таки недавно прочитала, лечите меня. Еще раз хочу сказать, я не лечу. Вы лечите себя сами. Я вам объясняю, как выздоравливать. Мне одна женщина говорила: вы знаете, вот ходила к вам на прием, вы меня консультировали, было улучшение. Потом хотела опять попасть на прием, а денег не было. Простояла под дверями. Потом с вами договорилась, вы меня пустили, чтобы просто посидела с теми, кто работает. Она говорит: вы знаете, эффект гораздо лучше, чем на приеме. Под дверями, говорит, самый лучший был эффект. И тогда я понял, что человек-то лечится не потому, что я ему даю свою энергию, даже не потому, что я его консультирую. Он просто входит, так сказать, я что-то понял за эти годы, тысячи, десятки тысяч случаев я посмотрел, что-то у меня выстроилось. А когда у человека правильное направление, то энергия начинает правильно идти, начинается, так сказать, приведение себя в порядок. Поэтому, так сказать, не надо вампирить меня и рассчитывать на мое излечение. Вы лечите себя сами, но в первую очередь через внутреннюю гармонию души, через устремление к Богу, через любовь к Богу. И вот это нужно понимать. Поэтому многие говорят: сделайте прием. Сказать, я подумал, что проще сделать, уж если на то пошло, онлайн прием. Где человек просто, сказать, будет не ждать, что я его проконсультирую, он в этот момент из меня высосет энергию необходимую для жизни и здоровья. А где человек просто поймет, что вот сейчас, в данный момент, есть тот, кто в этом деле хоть как-то более-менее ориентируется. И если, так сказать, подключиться к нему, то внутренне выстроить себя правильно, то можно решить многие проблемы. Легче ощутить любовь, ощутить, что воля Творца главная. Я не знаю, так сказать, стоит или не делать онлайн-прием, но, так сказать, вопрос как бы поднимается. Так вот, что пишет молодежь? Вот здесь женщина пишет. Здравствуйте, набрела в интернете на ваше видео, как появляется болезнь. А с него на ваш сайт. Я думаю, что физическое здоровье обусловлено во многом здоровьем духовным. Это открытие женщина сделала. И чтобы устранить, у меня проблемы... Тут какая ситуация? Вот когда человек пишет с потребительскими какими-то моментами, новички, у меня компьютер эти письма обрезает. То есть 2-3 строчки, а дальше пусто. Я второй раз, третий раз печатаю, отказывается. Поэтому здесь не полное письмо. Вот она тут просто пишет, что боли сохраняются, сказать, это район аппендикса болит, бесполезно, ходила по врачам 3 года, бесполезно. Курс таблеток неполезных выполняла, толку нет. Когда говорила врачу, что боли сохраняются, она мне ответила, что так бывает. Не болит, а кажется. В общем, я бросила бессмысленные, опасные походы по врачам. Все время терплю эти боли справа, внизу живота. Я так устала от этого. Ну и так далее. Объясняю. Во-первых, есть сайт Lazarev.org. Там сейчас делают Википедию маленькую. И человек может просто по ссылкам выйти, проблемы и мое их объяснение. Что здесь мы видим? У женщины болит низ живота, с правой стороны. Она, ну это здесь не написано, компьютер убрал, но я помню. Она ходила, осматривала, так сказать, по гинекологии осматривалась. Воспаление придатков ей ставили. Все чисто. Аппендицит, все чисто. Боли есть. Лекарства не помогают. Травила себя таблетками, не помогают. Конечная фаза похода к врачам. Врач на нее смотрит и говорит, вы знаете, вам кажется. Все. То есть последнее, что может сказать врач, вам кажется. Так вот, что на самом деле происходит с женщиной? Если бы она более-менее ориентировалась в том, что я достаточно часто говорю, что проблемы района аппендикса – это дети. Если у вас проблемы, у вас дети неблагополучные, то у вас будет район болеть аппендикса, аппендицит может быть гнойный на ровном месте. У вас могут быть проблемы с коленями, травмы с коленями. У вас могут быть проблемы с ключицами и с холкой, вот этой частью. Это то, что связано с детьми. Проблемы с пупком могут быть. Я консультировал одну даму, у которой гнил пупок, и оттуда гной тек. Я сказал, да у вас... И у нее была дикая ненависть к мужу. Я говорю, ваша ненависть к мужу сидит в ваших детях, поэтому у вас гноится пупок. Научитесь любить мужа и прощать его. Ненависть – это примитивная форма воспитания. Замените ненависть воспитанием. Но чтобы воспитать другого, воспитание только когда идет? Когда есть положительные эмоции. Научитесь заботиться и говорить комплименты ему. Тогда он будет воспитываться. Хотите жесткое – дайте сначала мягкое. Хотите борьбу противоположностей – дайте сначала единство и любовь. Все на все, женщина это понимает, у нее пупок перестает гноиться. Так вот, если есть проблемы в районе аппендикса, аппендицит нормальный и придатки не воспалены, это означает проблемы с детьми. Проблемы с коленями, проблемы с детьми. У меня был парень, которому ногу хотели отрезать. На колене там, сказать, опухоль там что-то невероятное было. Я говорю, да у тебя с детьми проблемы. Презрение к людям, ненависть, снимай. Через неделю все исчезло. Порхал, как новорожденный. Так вот, простая схема. Обращаюсь к новичкам и к молодежи. В первую очередь, в основном сейчас молодежь идет, мою информацию смотрит. Как правило, все проблемы у молодежи – это проблемы с будущими детьми. Вот молодой человек мне написал перед семинаром. У меня проблемы с женой, у меня простатит. А перед этим у меня были головокружения и потери сознания. В чем дело? Объясните. Объясняю. Деградация физическая, то есть болезнь, начинается с деградации души. Сначала мы утрачиваем любовь к Богу и цель единения с Богом. С этого начинается деградация души. Мы начинаем привязываться к миру. Душа начинает привязываться к миру. Сначала это только радость, это поклонение любимому человеку. Это то, что называется любимый человек, это счастье в окне, свет в окне. Сказать, домашнее, это поклонение домашним. А потом начинается страх потерять. Как только мы привязываемся, у нас появляется страх, спешка, уныние, плохие мысли. о будущем. А дальше, чем больше душа привязывается, тем больше она парализуется, и дальше мы начинаем жить инстинктом самосохранения. Поклонение инстинкту самосохранения вызывает уже следующую волну эмоций. Чувство превосходства, презрение к несовершенному, ненависть к тому, кто оскорбил идеалы, страх еще больше за будущее, уныние, когда думаешь о том, что все равно все пройдет и так далее. И вот чем больше этих мыслей есть, значит, тем больше у вас зависимость от инстинкта самосохранения. Желание, жадность, зависть. Жадность, в принципе, это качество души. Зависть – это качество духа, это инстинкт самосохранения. А жадность, зависть и ревность. А ревность – это уже уровень тела. Душа начинает привязываться, и дальше идет деградация. Так вот, когда, так сказать, начинается зависимость от духовных аспектов, концентрация на инстинкте самосохранения выше смертельной, выше опасной, тогда идет блокировка. В частности, что? Потеря будущего, рак, СПИД, проблемы с психикой, шизофрения, потери сознания. Здесь парню дают щадящий момент. Выключение сознания, головокружение, потери сознания. Слишком мощная концентрация на инстинкте самосохранения. А дальше, когда здесь уже очень опасно, идет снижение на более уровень низкий. Это уже тема тела, тема ревности, а это уже блокируется простатитом, снижением потенции, бесплодием, диабетом. Я говорил о том, что я раньше считал, что диабет – это тема ревности. Точно. Но оказывается, под диабетом, под ревностью часто гордыня сидит, поэтому гордый человек тяготеет к диабету. Я недавно общался с женщиной, врачом, она говорит, а вы знаете диабет? Это проблема с поджелудочной. А вы знаете проблемы с поджелудочной? Откуда начинается? Я говорю, интересно, откуда? По современной медицине просто на ровном месте. Она говорит, нет, когда печень слишком активно желчь выбрасывает, она сбивает работу поджелудочной, у человека начинается диабет. Я говорю, то есть вы хотите сказать, что диабет – это причина проблем с печенью? Она говорит, совершенно верно. Современная медицина не в лице лучших представителей, худших, вернее, массовых, а в лице именно лучших представителей стала приходить к выводу, что диабет – это результат проблем с печенью, а печень – это тема будущего, это тема гордыни. То есть современная медицина начинает делать успехи, начинает видеть взаимосвязь работы органов, что весьма и весьма немаловажно. Вот еще одна записка. Я просто разбираю, почему. Потому что это очень показательно. Перед семинаром человек пишет. Наконец-то появилась возможность приехать и побывать на вашем семинаре в Омске. Уже более 9 лет читаю ваши книги и смотрю семинары, которые по-настоящему изменили мое мировоззрение и отношение ко многим вещам. 21 год я заболел. Не знаю, было ли это связано с прочтением ваших книг или нет, но вроде я их читать начал позже. Ночью случился приступ, как будто все тело отключилось. С тех пор постоянная тяжесть. Вставал через силу, спазмы в голову, нарушение координации движений, прерывистое движение, пограничное состояние потери сознания. Голову как будто клинит. Начались обследования. Проверяли на рассеянный склероз и прочее. Ничего не выявили, что могло бы стать причиной до сих пор. А затем, также внезапно, начались такие же загадочные проблемы с мочеполовой системой. По мужской линии, особенно с правой стороны. Со странной симптоматикой. Причем со временем я понял, что эти два заболевания как-то даже дополняют друг друга. Вы говорите, ревность перетекает в гордыню, и наоборот. И так длится до сих пор. Относительно головы. Ни неврозов. Никаких явных причин врачи найти не смогли. Ограничивались вегетососудистой дистонией и так далее. Лечение не помогало. По мочеполовой ни один уролог-андролог тоже не мог понять, что происходит. Двое самых лучших врачей сказали, что причина не в мочеполовой, что это лишь следствие. А если лечить, то эффекта не будет, и я просто привыкну к лекарствам. Поэтому ограничиваюсь лечением, как при простатите. А в чем причина, они не знают. Да и все слишком загадочно. Некоторые даже посмеивались, честно говоря. Хотя врачи обычно, чуть не сказал враги, как-то уж больно похоже, врачи. Врачи обычно с радостью готовы лечить за деньги, а тут отказывались. Как-то меня возили к сильным бабкам и лекарям. Они говорили, что порча очень сильная и сделана насмерть. Как они говорят, отчитали, снимали ее, другие ничего не видели. Все оставалось так же. Все, естественно, повлияло на судьбу. Работать не смог и создать семью тоже не смог. Благодаря вашим исследованиям я смог отнестись ко всему как к проявлению Божественного, осознал многое. Пересматривал жизнь, молился, менялся. Корыстного отношения к молитве и Богу, хочу сказать честно, не было, была искренность. Приоритеты в ценностях поменялись полностью. Любовь к Богу стала действительно для меня первостепенной и неприкосновенной. Чисто по-человечески, конечно же, хотелось выздороветь, но этого не случилось. В прошлом я сильных нарушений не нашел. Парень я добродушный. И другим и себе обиды иногда не держал. Прощать для меня легко. А что нашел, уже тысячи раз пересмотрел. Возможно, причина идет не через прошлое, а из будущего, как вы говорите. Я не думаю, что топчусь на месте, я действительно поменялся. Но, видимо, сохраняется какая-то причина, которая подпитывает мои болезни. Ну, заранее благодарю и так далее. Знаете, в чем дело? Я думаю, вы догадались. Дети. Что получается? У человека мощная привязанность идет к душе. Как она выражается? Поклонение любимому человеку. Привязанность приводит к тому, что мы считаем любовь только наслаждением. Человек начинает поклоняться сексу, поклоняется любимому человеку и не может принять боль от любимого человека. Это называется непереносимость боли души. Когда человек забывает о Боге, ему дают спасение. Любимый человек должен обидеть, оскорбить, предать, изменить. Если он в ответ лезет в петлю или хочет убить любимого человека, значит, боль души непереносима. И тогда с зубами, так сказать, вбивается его привязанность уже к двум инстинктам. Что здесь получается? Я даже не стал диагностировать. У него явно по прошлым жизням, по родительской линии, они обычно совпадают, идет тенденция сильнейшей привязанности, то ли через секс, то ли через убийство любви. Поклонение сексу – это убийство любви, по большому счету. Переедание – это убийство любви. Нежелание жить – это убийство любви. Осуждение родителей – убийство любви. Ненависть сильная к окружающему миру, постоянное недовольство – это тоже отречение от любви. То есть у него душа дико привязана к этому миру. Что дальше? Он должен жениться. Но перед тем, как дети появляются на свет, Богу деволята не нужны. Нужно очистить его душу. Нужно, чтобы он детям дал устремление к любви и к Богу. И дети усиливают ведь эту тенденцию. Чтобы было что усиливать, нужно сформировать у него направление к любви и к Богу. Его нужно дать чистку. А чистку он не переносит. Предательство от женщины он не перенесет. Обиду, оскорбление души он не перенесет. Тогда лучший вариант заменяется на второстепенный. Не можешь через людей принять чистку, не можешь через людей принять высшую боль, принимай через болезнь. Какой должна быть болезнь? Она должна заглушить его инстинкт самосохранения вместе с сознанием, с психикой, и заглушить инстинкт продолжения рода вместе с мочеполовой системой. Что и наблюдается. Если бы это было просто то, что называется наказание, он бы давно бы получил бы шизофрению, потерял бы руки, ноги в аварии, умер и так далее, спит. Но раз ему сохраняют жизнь, раз врачи не видят диагнозы, это означает, что болезнь связана не столько с прошлым, сколько с будущим. Это знак, это намек. Забудь о своих инстинктах. Он не смог создать семью. Он не смог найти нормальную работу. Это есть ограничение двух инстинктов. Рано создавать семью. Не умеешь боль души проходить. Не готов к чистке. Не появится у тебя нормальных детей. Приведи себя в порядок. Закрыть работу, закрыть нормальные отношения с женщинами. И сохранить любовь. Не сохранишь любовь, получай распад. И на уровне судьбы, и на уровне тела. Сохраняешь любовь, ждем. Поэтому изменения есть. Вот когда они дойдут до детей, когда дети начнут меняться, а для этого можно и молиться за детей, и ждать. Правильное направление рано или поздно проникнет вглубь души, а мы с детьми связаны через душу. Как только дети начнут меняться, все, болезнь исчезнет. А потом вернется, когда ребенок родится, или какая-то всплывет проблема у ребенка. Поэтому на самом деле Здесь идет виртуозная подготовка человека к рождению детей. Но часто бывают проблемы у человека, идут из прошлого, от родителей. Как распознать, как преодолеть грехи прошлого? Для этого нужно правильно себя вести в настоящем. Вот поэтому я от моментов замаливания своих проблем, снимите ненависть, обиды, уныние, перешел к умению конфликтовать. Высшая схема конфликта, высшее правило решения конфликтов, как звучит, подскажите мне? Возлюби врагов своих. Без этого конфликт не решается. Не хули Духа Святого. Так вот, если вы научитесь правильно конфликтовать, правильно спорить, правильно бороться за свои желания, значит, вы в настоящем выравниваетесь. И тогда вам легче будет пересмотреть прошлое. А если вы каждый день копаетесь в прошлом, отмаливаете свои проблемы, но при этом яростно ненавидите и спорите с кем-то, бесполезно. Настоящее будет держать ваше прошлое. Ну и маленькие нюансы, конечно. Потому как воспитывается современная молодежь, можно предположить, что проблемы с мочеполовой и с головой будут у всех потомков. Я вылетал из аэропорта Домодедово в Москве и для развлечения взял журнальчик «Спид-инфо». Журнальчик так послабее уже стал, конечно, больше на порнографический похож. Но интересные моменты встречаются. Так вот, я открыл на странице, знаете какой? Случайно. На пятой. Здесь письма люди пишут. По поводу того, мы говорим о том, что сначала человек грешит, а потом идут болезни, несчастья, а потом смерть. Так вот, чему учат нашу молодежь? Чему ее учат, то она и о том и рассказывает. Логично? Что пишет наша молодежь сейчас в газету? Мечтаю так полюбить, чтобы забыть про еду и сон. Как бы я тогда похудела? То есть любовь для нее – это средство, чтобы похудеть. Вот как для иудея молитва – это средство, чтобы стать здоровым и богатым, и для большинства православных. Так вот здесь, как она мечтает полюбить, представляете? Дальше. С меня хватит. И если кто-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь задумает признаться мне в любви, сразу получит по роже. Это называется непереносимость боли души. Дальше. Иногда ночью я снимаю обручальное кольцо и чувствую себя свободным человеком. Потом надеваю, обнимаю жену и засыпаю. Вот представления о счастье какие у современной молодежи. А вот это шедевр. Это по поводу проблем с мочеполовой. До сих пор не пойму, как я могла забеременеть. У меня в этом месяце и мужичка-то почти, и мужчин-то почти не было. Представляете, практически мужиков не было, а она как-то забеременела. А врачи уже сейчас говорят, если больше у девушки 5 половых партнеров, гарантийные проблемы с мочеполовой. А у нее-то практически мужиков за месяц какой-то не было, она забеременела. Она не может понять, как это произошло. Это нынешнее воспитание. Жену я не люблю давно, а сплю с ней только, чтобы не разучиться. Вот так сказать, для чего же она нужна, чтобы не разучиться. И вот еще один перл. Свекровь меня вечно и в чем-то подозревает. А ведь и я иногда бываю и ни при чем. И вот большинство где-то молодежи, судя по всему, вот так мыслит. То есть понятие греха и добродетели отсутствует у современной молодежи. Почему? Потому что когда религия учит не сути добродетели, а ее форме, тогда человек в эту добродетель перестает верить. Когда образ не создается, когда цели нет, образ рассыпается. А инструкцию можно нарушить, и в такую инструкцию перестают верить. Потому что много сотен лет православие, ведь и в католичестве православие не приветствовалось печатание Библии, потому что тогда священник лишится своей власти. Пару сотен лет назад в Англии даже казнили человека за то, что он Библию издал. Представляете? Потому что это внутренняя свобода от греха. А человек должен быть рабом священника. Поэтому не приветствовалось печатание Библии, особенно на русском языке в России. На старославянском еще куда не шло. Священники замыкали все на себе. Поэтому, когда человек, видя, как ведет себя священник, терял уважение к священнику, он терял веру. Он, осуждая священника, начинал хулить Святого Духа. Хула на Святого Духа – это отсутствие диалектического мышления, отсутствие единобожия. Когда я четко осознаю, вот есть божественное, есть человеческое, то тогда, ругая, осуждая человека, я понимаю, что его Бог ведет, и внутренне я не имею права на его осуждение. А когда я не вижу божественного, когда божественное и человеческое срослись в одно, то, ругая человека, я буду Бога ругать. Так вот, священники православии, срастив, соединив божественную логику и человеческую, привели к тому, что сначала было раболепие перед священниками, они же безгрешны, церковь безгрешна православна, а дальше ненависть, церковь грешна, священников ненавидели, и вместе с верой в священника убирали веру в Бога, поэтому появился коммунизм и столько десятков миллионов жертв. А всего-навсего неумение мыслить по-единобожному, неумение мыслить диалектически. Можно критиковать священника, но нельзя внутри отрекаться от любви к нему. Нельзя его внутри презирать. Люди не могли, потому что их священники учили только ненавидеть или только поклоняться. Вот отсюда проблемы. Мы до сих пор, нас до сих пор представители православной церкви учат безгрешности одних и поголовной грешности других. Нас представители православной церкви учат тому, что священник безгрешен, а все остальные неправы. И эту схему берет на себя светская власть. И молодежь, видя, как священники на джипах давят людей, перестает верить в Бога. Понятие греха исчезает. Понимание того, что сначала грех, а потом болезнь, а потом распад и смерть, исчезает. Для молодой девчонки сделать аборт – пустяк. Переспать с десятком – пустяк. А что такого? Что там священники об этом говорят? Чепуха, врут они. Они, посмотрите, говорят одно, а делают другое. И начинается поголовное разложение. Вот в чем проблема. И молодежь даже не представляет, насколько смертельно опасно вот такое положение. Смертельно опасно. В России 2 миллиона... 4 миллиона абортов. Официально миллион. Я об этом уже несколько раз говорил, я об этом еще раз повторяю. Официально 1 миллион абортов, а неофициально около 4-5 миллионов. И каждая пятая женщина во время аборта умирает. Представьте, что творится с Россией. И вот каждая женщина, сделала, прервавшая первую беременность абортом, это или бесплодная, или больная, гарантийно. Дети с проблемами по здоровью, по судьбе. Это распад семьи и все что угодно. Что мы видим? Хоть раз где-то в газетах, по телевидению говорят об этой катастрофе. У нас за 15 лет войны в Афганистане, за 10 лет погибло 15 тысяч человек. И это принимается как трагедия. 15 тысяч человек. У нас 4 миллиона убийств ежегодно. И на это никто не обращает внимания. Но это не просто убийство. За эти убийства будут расплачиваться молодые девчонки, которых религия не научила быть нравственными, которых государство не научило правильно себя вести. Это катастрофа. И за это ответят не только они, но и страна, которая их такими воспитала. Вот это проблема. Эту проблему надо будет решать. Но в первую очередь, любая победа над грехом – это любовь в душе. Поэтому задание надо. Сохранить любовь, что бы ни происходило. Как бы мир ни был несовершенен, это за все, что мы получили, это закономерно. Утратили любовь к Богу, получайте результаты. Мы сейчас видим эти ужасающие результаты. Так вот, нужно не испытывать ненависть к результатам, а нужно вернуться и поправить грех в своем корне. сохранить любовь к Творцу и ощутить единство с Ним. Вот это и делайте. Все, до завтра, спасибо.